Глава 4. Как стать умным? Немного о логике. К названию вы можете придраться, ибо умным стать нельзя. Человек рождается умным, а если уж Бог не дал, то не дал. Есть люди с врожденным слабоумием, то есть олигофрены, дебилы, имбецилы и идиоты. Есть люди, которые лишились разума в результате тяжелого психического заболевания. Тут уж обучай, не обучай, толку не будет. Может быть, лучше эту главу назвать «Как научиться пользоваться своим умом», а совсем правильно «Как отшлифовать свой ум». Но я как назвал, так назвал. Почему именно эту главу в этой части я поставил первой после главы об общих положениях? Сейчас вы сами ответите на этот вопрос. Но вначале еще один вопрос. Чем отличается человек от животного? Умом, интеллектом. Таким образом, можно сказать, что если человек не развил свой ум, то и человеком в социальном плане его назвать нельзя. И если я хочу считать себя человеком, то должен думать. Думание – это чисто человеческое занятие. Когда я произнес эту фразу на лекции, то услышал реплику: «А зачем думать? Вообще-то свинье думать не нужно, волку не требуется читать книги, а вот человеку нужно, раз он человек». Евангелие от Иоанна начинается так: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь». И действительно, у животных жизнь регулируется инстинктом. Человек же вначале должен подумать, решить, а потом действовать. Человек должен не только делать правильные выводы, но и думать очень быстро. Тугодум, что дурак. Медицинская практика ярко демонстрирует это. Какой толк будет для больного, если приму правильное решение не сейчас, а часа через два? Так он уже весь окоченеет к этому времени. И действительно, если подумать, то понимаешь, что хорошо развитое быстрое мышление преобразило землю и нашу жизнь. Ведь с точки зрения предков мы живем в сказке. О чем мечтали наши предки? О хорошем питании и жилище. О том, чтобы уметь быстро передвигаться, летать и тому подобное. Посмотрите, что сейчас осуществлено. Да практически все. Удобные дома, шикарная одежда, машины, радио, телевидение, сотовые телефоны. И все это работа ума. Ум преобразует и всю нашу психику. Был человек трусливым, ума прибавилось, стал предусмотрительным. Был скупым, ума прибавилось, стал бережливым. Был упрямым, ума прибавилось, стал настойчивым. Был бесшабашным, отчаянным. Ума прибавилось, стал храбрым. Мог только получать удовольствие. Ума прибавилось, стал наслаждаться. Был подозрительным. Ума прибавилось, стал осторожным. Был разбросанным в своих интересах. Ума прибавилось, стал целеустремленным. Так можно продолжать долго. Даже ленивого ум делает изобретательным. Один ленивый, но умный мальчишка на первом паровозе сидел и переключал кран для того, чтобы пар шел то в одну сторону поршня, то в другую. Он был очень ленивым и придумал устройство, которое само переключало кран, когда поршень доходил до упора. Я думаю, что дистанционное управление тоже придумали ленивые. Сейчас это используется не только при переключении программ телевидения. Даже замкнутость и застенчивость уменьшаются, когда человек умнеет. Каждый из нас от родителей получает ума столько, сколько получает. Его можно сравнить с алмазом. Но алмаз еще не бриллиант. Его еще нужно отшлифовать. Жизнь с ее трудностями потихонечку шлифует ум. Но грани часто получаются не очень красивыми. Целенаправленное обучение помогает человеку овладеть профессией, но полностью его не отшлифует. Я знаю только один предмет, который лучше всего может отшлифовать наш ум. Этот предмет – формальная логика. Можно знать только логику, и она заменит риторику, психологическое айкидо, нейролингвистическое перепрограммирование, целенаправленное моделирование эмоций и прочее, о чем было рассказано в книге «Если хочешь быть счастливым». Кроме того, только она помогает понять, как все в мире взаимосвязано. К сожалению, логика ушла из школьного образования. Ее изучают далеко не во всех институтах. Между тем, думать приходится всем. Основная задача логики – неочевидное сделать очевидным, то есть свести неочевидные положения к очевидным аксиомам, законам, определениям, не делать открытия, а предостеречь от возможных ошибок. Логик Миль еще в 1856 году писал: «Логика есть великий преследователь темного и запутанного мышления. Она рассеивает туман, скрывающий от нас наше невежество. Я убежден, что в современном воспитании ничто не приносит большей пользы для выработки точных мыслителей, как логика. Если человек освоит логику, то освоить все остальное ему не составит большого труда. Кроме того, овладевший логическим мышлением открывает для себя неиссякаемый источник наслаждения, ибо в периоды творческого мышления, как я уже говорил, в кровь выбрасываются морфиноподобные вещества, и у человека поднимается настроение. При этом отмечается оздоравливающий эффект. Постараюсь быть не очень нудным, и поэтому приведу не все законы и правила, а только те из них, которые тут же могут быть использованы. Прежде всего, что такое логика? Логика – это наука о законах правильного мышления. Мышление – это психический процесс опосредованного отражения существенных признаков предметов и явлений окружающего мира и их внутренних взаимосвязей. Еще раз прослушайте второе определение и посмотрите на Солнце. Оно вертится вокруг Земли. Вроде бы очевидно. На самом деле все наоборот. Земля вертится вокруг Солнца. Это можно понять только при помощи мышления. В своих расчетах подчиняться надо не глазам, а разуму. Но мышление должно быть дисциплинированным. Хочу пояснить, что такое дисциплинированное мышление. Когда я спрашиваю студента, какие психические процессы он знает, а он мне отвечает примерно так: воля, память, сознание, эмоции, восприятие, мышление. Снизить оценку я ему не могу, так как он назвал все психические процессы, но сотрудничать с ним мне не захочется, потому что мышление у него недисциплинированное. Обучаясь психологии, он напрягал свою память, а не мышление, не понимая сути психической деятельности. А ведь психическая деятельность начинается с восприятия. Я стою на перекрестке. Мне нужно перейти улицу. Я озираюсь вокруг и вижу, как снуют машины, смотрю на светофор, слышу разные шумы. Теперь мне нужно понять, что же происходит вокруг. Тут уже подключается мышление, но мне нужно сопоставить все это с моим прошлым опытом, который удерживается моей памятью. Мне нужно следить за светофором. И даже если загорится для меня зеленый свет, моя память подсказывает, что нужно посмотреть, не едет ли на красный свет какой-нибудь крутой джип. Но все это я могу сделать, если мои эмоции, этот психический процесс, отражающий мое отношение к себе и миру, дадут энергию первым трем психическим процессам. Конечно, переход улицы для меня очень важен, ибо речь идет о моей жизни. И эмоции выделяют энергию. И тогда мышление дает команду, и приходит черед воли. Я начинаю действовать и успешно перехожу улицу, ибо восприятие дало мышлению правильную информацию. В памяти содержались необходимые данные для принятия правильного решения. Эмоции выделили необходимую энергию для принятия решения, а воля перевела меня через улицу. Сознание свело все эти действия воедино. Вот почему, если у студента мышление дисциплинированное, то на вопрос о том, какие он знает психические процессы, он ответит только так. Восприятие, мышление, память, эмоции, воля и сознание. К сожалению, некоторые педагогические системы учат ребенка не думать, а запоминать. Это приводит к тому, что человек не может сам принять решение и нести за него ответственность. Тогда он вынужден кому-то подчиняться. К сожалению, в школе сейчас логику не изучают, а без знания ее законов человеку трудно думать. Мышление, наш алмаз, шлифовать очень трудно, но возможно. Но если эти трудности преодолеть, то результаты будут ощущаться всю жизнь. Этот маленький конспект по логике введет вас в новый интересный мир. Я уверен, что после изучения основ этой науки вы достанете солидные учебники и пособия по логике, которые станут постоянными спутниками и помощниками в вашей жизни, дорогой мой слушатель. Те, кто считает, что у них ума уже достаточно, могут этот раздел не слушать. Кто хочет кормиться за счет своего ума, тому следует поступать как певцу или музыканту, постоянно тренироваться и оттачивать свое мастерство. Мышление протекает в определенных формах. Их не так уж много, всего 8. Понятие, суждение, умозаключение, гипотеза, теория, доказательство, защита, опровержение. Знакомые слова. Можете ли вы дать им определение? Если нет, то пока и не пользуйтесь ими. Какое-то время придется помолчать, но потом вы заметите, насколько четче стало ваше мышление, насколько красивее речь. Вы будете рады самому себе, и слушатели будут вам рады. Итак, приступим к освоению нашего краткого курса. Первое. Понятие. Понятие – форма мышления, в которой отражены существенные признаки предметов и явлений. Это основная форма мышления. Виды понятий. Понятия разделяются на индивидуальные, единичные и общие. Индивидуальные понятия относятся к представлениям об единичных предметах. Москва, Шолохов, Исаакиевский собор – все это единичные понятия. Они в нашем мире представлены в единственном числе. И вы, мой дорогой слушатель, если сейчас назвать вас по фамилии, имени и отчеству, понятие индивидуальное. Такого, как вы, никогда не было, нет и не будет. Понятие, которое относится к группе или классу предметов и явлений, называют общими понятиями – животное, машина, война и тому подобное. В общем, их много, этих животных, машин и, к сожалению, войн. Необходимо не путать понятия собирательные с понятиями общими. Собирательное понятие представляется как одно целое, состоящее из однородных предметов – лес, парламент, полк и тому подобное. Когда мы имеем дело с собирательными понятиями, надо помнить следующее правило – то, что мы утверждаем относительно понятия собирательного, может быть неприложимо к предметам, входящим в это целое, но взятым в отдельности. «Сенаторы – мужи достойные, сенат – хуже зверя», гласит латинская пословица. Действительно, парламент мог принять бестолковый закон, но один член парламента, возможно, голосовал против. Конечно, может быть, все плохое, что говорят о женщинах, и верно, но ведь это говорят в собирательном плане. Я же имею дело не со всеми женщинами. Следует выяснить, какова та, что встретилась на моем пути. Надеюсь, что именно она как раз и хороша. А мне нужна всего одна и хорошая. Ее всегда можно найти. Надо только подумать. Усвоение этого правила сделает человека более демократичным. Он не будет смотреть на ярлык, он будет думать. Скажите, пожалуйста, понятие «любовь» конкретное или абстрактное? Большинство считают его абстрактным. Нет, любовь – конкретное понятие. Оно имеет много признаков. Абстрактные понятия служат для обозначения классов вещей, то есть имеют один признак – красота, белизна, тяжесть. Иногда абстрактными понятиями называют понятия, лишенные наглядности – вселенное, человечество. Конкретными понятиями являются понятия, служащие для обозначения класса вещей, предметов, фактов, событий, дом, сражение, любовь. Абстрактное понятие получается путем анализа из конкретного, конкретное путем синтеза из абстрактного. Есть такая детская логическая загадка. Отгадайте, что это? Круглое, сладкое, висит на дереве, внутри маленькие семечки. Уже синтез прошел, вы узнали яблоко. Поговорим еще немножечко о понятиях. Содержание и объем понятий. Содержание понятия – это признаки понятия, составные элементы понятия. Признаки – это то, чем одно понятие отличается от другого. Признаки бывают существенными и несущественными. Еще немного потерпите, сейчас будет веселее. Существенные признаки – это те признаки, без которых понятие не может существовать. Существенных признаков всего два – признак рода и видовое отличие. Родовой признак – есть понятие класса, в который мы вводим другое рассматриваемое нами понятие. Видовое отличие – признак, который служит для того, чтобы выделить понятие из ряда ему подобных. Часы – родовой признак, измерительный прибор. Видовое отличие показывает время. Несущественные признаки бывают двух видов – собственные и несобственные, случайные. Собственный признак – это такой признак, который присущ всем вещам данного класса и может быть выведен из существенного. Шкала отсчета времени – это собственный признак понятия часы. Любые часы имеют шкалу отсчета. Несобственный, случайный признак – это такой признак, который наблюдается у некоторых вещей данного класса и не может быть выведен из существенных. Например, желтый цвет корпуса часов – признак случайный. Страшная скука, но эта скука позволяет уменьшить прием лекарств больным до 50-60%. А вот пример для врачей. Есть некоторые заболевания, наиболее ярким признаком которых является тоска, депрессия. Но в одних случаях это признак существенный, а в других – несущественный. Иногда заболевание сразу начинается с депрессии, а тоскливое настроение приводит к тому, что человек двигательно затормаживается и начинает говорить, что он всем в тягость. Депрессия здесь признак существенный, а двигательное торможение и нарушение мышления – признаки собственные, но несущественные. В данном случае достаточно назначить антидепрессант. Пройдет тоска, двигательное торможение и нарушение мышления пройдут сами по себе. Но есть болезни, которые начинаются с навязчивых мыслей и страхов. Постепенно возникает чувство безнадежности и депрессия. Больной перестает метаться, и тоска и обездвиженность спасают организм от разрушения. Если врач не разберется, что в данном случае эти симптомы несущественные, собственные, и назначит антидепрессант, усилятся страхи, нарушение мышления, и больному станет хуже. Да и всем следует знать, что многие признаки болезни носят защитный характер. являются несобственными признаками, и снимать их нельзя, так как они защищают организм. Так температура при инфекционных заболеваниях именно такой признак. Борьба с микробами лучше всего идет именно при температуре 38-38,5 градуса. Сбивать ее не следует, а необходимо принимать противомикробные средства и препараты, способствующие укреплению сил организма. Тот, кто может разобраться в признаках предметов и явлений, отделить существенное от несущественного, тот понимает, что следует бояться не грома, а молнии, и ему как-то спокойнее живется. Легче отделить видимость от сути. Давайте еще немного поработаем с понятиями. Только что мы говорили о содержании понятия, а теперь поговорим об объеме. Объем понятия есть сумма тех классов, групп, родов, видов и тому подобное, которым данное понятие может быть отнесено. Понятие с большим объемом называется родом, дерево, по отношению к тому понятию, которое входит в объем родового понятия, ель. Любой вид может стать родом по отношению к понятию с меньшим объемом, и любой род может стать видом по отношению к понятию с большим объемом. Объединение в более общие понятия называется обобщением, обратный процесс – ограничением. Вот вы сейчас слушаете и думаете: «Ну и нудьга! И зачем все это надо?» А вот представьте себе, собрались читатели моих книг и разделились на три группы. Одной группе книги очень нравятся, другой, наоборот, очень не нравятся. Третья группа осталась индифферентной. Начинается спор. Потом забывают о книгах. Иногда недолго и до драки. Например, Сократа во время споров иногда поколачивали. Тогда тот, кто владеет приемами логики и знает такой прием, как обобщение, скажет примерно следующее: «Ребята, вы о чем? Да ну их эти книги Литвака, мы же люди. Лучше поговорим о женщинах». Вот оно, это самое обобщение. Ведь читатели моих книг, как вид, входят в разряд людей. И все, что свойственно людям, будет близко и им. Нужно только найти эту общую, интересную для всех тему. Отношение между содержанием и объемом понятия подчиняется следующему правилу. Чем богаче содержание, тем беднее объем и наоборот. Это правило важно учитывать при составлении речей. Чем больше вы используете родовых понятий, тем туманней речь. Трудно себе представить, что происходит на самом деле. Я зашел в помещение, использовал мебель и посуду для того, чтобы поесть. А вот так намного яснее. Я зашел в кафе и за стойкой бара съел бутерброд. В то же время излишняя детализация может затруднить восприятие речи. Слушается дело в суде. Судья говорит обвиняемому: «Расскажите, как было дело». Тот начинает: «Возвращаюсь я вечером домой. Солнце еще не село. Захожу в калитку, иду к дому. У нас вдоль дорожки растут розы. Утром они еще не распустились. Бутоны были, а сейчас уже цветы. Я наклонился, понюхал. Судья просит перейти к делу. Я как раз о деле и говорю», — отвечает обвиняемый. «Поднялся я на крыльцо, сунул руку в карман, вытащил ключ, засунул ключ в замочную». Судья опять прерывает обвиняемого. А дело заключалось в том, что обвиняемый, войдя в комнату, застал в своей постели жену с любовником и убил обоих. Когда разобрался, оказалось, что неожиданно в гости приехали его брат с женой. Ясно, что у этого человека с мышлением не все в порядке. Думаю, если бы он изучал логику, убийство бы не произошло. Самые общие понятия называются категориями. Наиболее общие категории – философские. Количество, качество, место, время, пространство, отношение, материя, действие и тому подобное. Под эти категории подходит все. Но все это можно свести к трем категориям. Вещь – свойство действия. Вещь – это то, что обладает большим или меньшим постоянством формы. Свойство – это качество. Действие – это состояние. Вот почему каждый должен иметь свой собственный философский хребет. Если таковой имеется, всегда можно найти в партнере то, что тебя с ним объединяет. Если у человека нет своей собственной философии, он вынужден пользоваться чужой, как безногий протезом, но на протезе далеко не уйдешь. Вот какие мысли возникают, когда изучаешь логику. Теперь немного отдохните, нам еще предстоит поработать с понятиями. Определение понятий. Определить понятие – это значит перечислить его существенные признаки. Очень важная интеллектуальная операция. А так как существенных признаков всего два, то ясно, что определение понятий осуществляется при помощи названия рода и видового отличия. Часы – это измерительный прибор, показывающий время. Шуба – это пальто из меха. Помню, что во время учебы самым трудным для меня было заучивание наизусть определений. Кто бы мне тогда рассказал это правило? Когда сегодня я рассказываю студентам о нескольких правилах логики, у тех, кто слушает, проясняется взгляд, и увлеченность занятиями возрастает. Логика, как вы уже увидели, наука нудная, но у нас занятия проходили оживленно и увлекательно, и слушатели работали активно. Приведу небольшой пример. Я. Поучимся давать определения. Дайте определение понятию «характер». А. Характер – это когда человек что-то делает. А почему вы не хотите дать нам определение? Я. Кто-то когда-то дал это определение. Чем вы хуже? Я хочу, чтобы вы меньше читали. Многое можно самому додумать. Б. Так вы что, против книг? Я. Нет, я за. Но иногда найти нужную книгу бывает очень трудно. Да и в книге иногда найти нужное не так просто. Самому додумать иногда выгоднее. Когда я говорю о человеке, что он высокий, это я о характере? В. Нет. Я. А высокомерный? О характере? Г. Да. Я. И что же в слове «высокомерный» отражено? А. То, что к себе он относится хорошо, а к другим плохо. Я. Правильно. Здесь отражено отношение к себе и людям. А когда я говорю, что человек трудолюбивый или ленивый, это я о характере? Г. Да. Я. А здесь какое отношение отражено? Б. Отношение к труду. Я. Правильно. Видовое отличие, отношение к себе, труду и людям вы нашли. А о ближайшем родовом понятии не подумали. А. Ну так это очень просто. Ближайшее родовое понятие – это свойство личности. Я. А теперь дадим определение. Спотыкаясь, неуверенно помогая друг другу, но в принципе точно, слушатели дают такое определение. Характер – это свойство личности, отражающее отношение человека к себе, людям и труду. Тот, кто хочет хорошо говорить, должен уметь дать определение тем понятиям, которыми пользуется. Это позволит четче и яснее выражать свои мысли. В ходе дискуссии, если не определить предмет спора, можно рассориться. Человек, знающий логику, не растеряется, а скажет: «Ребята, о чем спорим? Давайте определим понятие». Мне часто приходится участвовать в диспутах, спорах о любви. Здесь я хочу привести пример беседы с девушкой Ирой, которая пришла ко мне на прием и рассказала о своем разочаровании в личной жизни. Беседа наша протекала следующим образом. Я. Так значит, ты разочаровалась в любви. А как ты понимаешь, что такое любовь? Ира. Любовь – это тогда, когда тебя понимают. Я. Что ты еще ждешь от любимого? Ира. Ну, чтобы он был умным, красивым, чтобы с ним не стыдно было показаться в обществе, чтобы он был интересным собеседником. Я. Наверное, чтобы еще хорошо зарабатывал, Ира: «Да, конечно». Я: «Да, хочешь ты много. А что ты можешь дать любимому?» Ира несколько растеряна: «Ну, не знаю». Я: «Я, правда, несколько иначе понимаю любовь. Любовь – это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Давай проведем сейчас небольшой эксперимент. Сбросим с меня лет 35. С внешностью тогда у меня все было в порядке. Я тебя понимаю, неплохо зарабатываю и достаточно интересный собеседник. Даже лекции читаю и книги пишу. В обществе со мной тоже не стыдно показаться. Подходит тебе такой кавалер?» Ира: «Да». Я: «А что ты мне сможешь дать?» Ира: «А что вам нужно?» Я: «Редактировать мои работы, делать переводы, встретить гостей, в том числе и из-за рубежа, на приемах и конференциях определить, с кем бы стоило начать сотрудничество, следить за периодической литературой, в минуты отдыха поиграть со мной в теннис или шахматы». Ира: «Но я этого ничего не умею». Я: «Следовательно, ты ничего не можешь сделать, чтобы способствовать моему росту и развитию. То есть любить ты не умеешь. Получается, что единственное, что ты мне можешь предоставить, это твое тело». Ира: «А вот это уж дулечки». Я: «Вот видишь, даже в этом ты мне отказываешь. Но если честно сказать, то и тело твое мне не нужно. Думаю, что и в сексе от тебя мало толку. Тебя еще учить и учить. Так вот, рыцарь на белом коне, безусловно, когда-нибудь явится, но в прекрасное далеко он увезет не тебя». Ира, задумавшись, с некоторой растерянностью: «Так выходит, мне еще рано говорить о любви? Я ведь ничего хорошего не могу дать любимому человеку». Я: «Правильно, ты умная девушка». Ира: «Так что же мне делать?» Я: «Подумай». Ира: «Выходит, мне нужно учиться любить? А как же быть с сексом?» Я: «Не хочу морализировать, решай, как знаешь. Но думаю, что если ты начнешь учиться любить, тебе будет не до секса. Ведь нужно будет изучить языки, овладеть манерами, научиться играть в теннис, шахматы, стать хорошим профессионалом в каком-либо виде деятельности и так далее». Так мне довольно быстро удалось убедить девушку, что то, о чем она рассказывала, не было любовью, и любить она еще не умеет, ей этому надо учиться. Она около года ходила в группу личностного роста, и та проблема, которую она ставила, перестала быть актуальной. Прежний друг ей теперь представлялся примитивным человеком. Она же решила поступить в мединститут, стала заниматься с репетиторами. Что же касается определения любви, то я придерживаюсь определения Эриха Фромма. Любовь – это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. После того, как мои слушатели во время дискуссии о любви соглашаются с этим определением, выясняется, что каждый из них говорил о чем-то своем, но никто о любви. И в этом плане, в зависимости от того, между какой категорией объектов возникает любовь, можно выделить несколько разновидностей любви: материнскую, отцовскую, эротическую, любовь к другу, любовь к Богу. И только одна из них сопровождается сексом – любовь эротическая. Дискуссия сразу принимает организованный характер. Все говорят на одну тему. Скоро выясняется, что человеку нужны и материнская, и отцовская, и эротическая любовь, и что нужно не только принимать любовь, но и уметь ее дать. Последнее оказывается гораздо важнее. Ой, самую главную любовь, любовь к себе, упустил. Действительно, если человек не любит себя, то он лишен всяких шансов на счастье. Но давайте вернемся к определению. Определение понятий идет при помощи суждений. Подлежащее этого суждение называется определяемым, сказуемое – определяющим. Имеется 4 правила определения. Кому скучно, пропустите их. Первое. Определение должно быть соразмерным, то есть объемы определяемого и определяющего должны быть равны. Это значит, что определение не должно быть слишком широким или слишком узким. Суждение «лошадь» – это домашнее животное нельзя считать определением, оно слишком широкое. Здесь не перечислены существенные признаки. Суждение «треугольник» – это плоская фигура, имеющая 3 равные стороны, также не является определением. Для определения оно слишком узкое, не полностью раскрыт объем. Второе. Определение не должно делать круг. Вращение – это движение вокруг оси. Ось – это прямая, вокруг которой идет вращение. Оба определения сделали круг. Третье. Определение не должно быть отрицательным. Правило в пояснении не нуждается. Это не определение. Четвертое. Определение должно быть ясным, без метафор. Любовь – это волшебство. Перед нами метафора, а не определение. Хотите проверить, правильно ли вы составили определение? Поменяйте определяемое и определяющее местами. Если смысл не изменится, то определение составлено правильно. Часы – это измерительный прибор, показывающий время. Измерительный прибор, показывающий время – это часы. Смысл не изменился. Перед нами определение. Лошадь – это животное. Животное – это лошадь. Смысл изменился. Это не определение. Немного слов по поводу третьего правила. Все-таки нуждается в пояснении. Отрицание всегда носит неопределенный характер. Вы идете домой? Да, все ясно. Вы идете домой? Нет, ничего не понятно. Варианты «я остаюсь здесь», «я иду в другое место», «я еду домой». Понимай, как удобно, а потом недоразумение. И воспитание в стиле запретов обескураживает ребенка. «Не путайся с девочками», — говорит мама. Подросток выполняет инструкцию. Но что сделать с требованиями сексуального инстинкта? Об этом ничего не сказано. Посмотрите, какой широкий выбор стоит перед подростком, когда он получает такую инструкцию. Можно заняться онанизмом, путаться с мальчиками или с животными. В общем, запреты способствуют разврату, если не в поступках, то в мыслях. Конечно же, определение не должно быть отрицательным, ибо такое определение ничего не определяет. Не всегда понятие можно определить. Есть приемы, заменяющие определение. Так определить, что такое красный цвет, невозможно. Здесь определение заменит указание. Посмотрите и запомните, это красный цвет. Кроме того, в затруднительных случаях можно пользоваться описанием, сравнением, указать от различия от известных понятий или дать характеристику. Деление понятий и классификация категорий. Определение понятий раскрывает содержание, а деление – объем, то есть количество классов предметов, входящих в данное понятие. Деление должно иметь основание. Например, следует провести деление такого понятия, как человек. Надо найти основание для такого деления. Может быть, цвет волос? Тогда все люди разделятся на блондинов, брюнетов, шатенов и так далее. И какие выводы можно сделать при таком делении? Никаких. Потому что в основании деления положен несущественный признак. Но если признак существенный, то можно сделать множество практических выводов. Проведите деление понятия «человек» по следующим признакам: деловые качества, культурный уровень, внешность, психологические свойства, сословная принадлежность, национальность. Определите, какие качества человека для вас более всего важны при общении. И тут-то выяснится, что важнее всего его деловые качества. На втором месте стоят психологические свойства и культурный уровень. И уж меньше всего значит национальность. Деловые качества – самый демократический принцип деления понятия «человек». К сожалению, Часто мы делим людей по другим, менее важным признакам. Может быть, систематическое изучение логики быстрее изжило бы национальную и сословную рознь, конфликты различных возрастных групп и так далее. А теперь правило деления. Первое. Деление должно быть соразмерным. Сумма всех видов должна равняться роду. Второе. Члены деления должны исключать друг друга. Третье. Деление должно иметь одно основание. Четвертое. Деление должно быть непрерывным. По поводу первого правила прослушайте одно рассуждение. Те учащиеся, которые хотят учиться, будут хорошо учиться и без всяких поощрений. Те учащиеся, которые не хотят учиться, не будут учиться, как их ни наказывай. Следовательно, и поощрение, и наказание бесполезны. Здесь нарушено первое правило. Деление должно быть соразмерным. Это деление неполное. Есть большая категория учащихся, у которых нет стойкого отношения к учебе, и система поощрений, а возможно и наказаний, смогла бы сыграть какую-то роль. Довольно часто люди не видят третьего благоприятного решения и попадают, как говорят те, кто хоть немного разбирается в логике, на рога альтернативы. Плохо и так, и этак. Я на втором этаже горящего здания. Спрыгну, сломаю ноги, начну спускаться по лестнице. Может обвалиться балка. Приходится из двух зол выбирать меньшее. Но чаще все же можно найти третье решение, если знать законы логики. Например, у меня конфликт с начальником. Уходить с работы не хочется, теряешь престижное и выгодное место. Присмыкаться – теряешь уважение к себе. Что делать? Оказывается, есть третье решение – научиться общаться так, чтобы и дело не страдало, и не чувствовать себя униженным. Остальные правила разъяснять не буду, здесь все очевидно. Деление категорий называется классификацией. Каждая наука имеет свою систему категорий, и каждый пишущий должен заниматься классификацией. Начинать читать книгу следует с оглавления, там как раз дана классификация. И если она составлена неправильно, то читать эту книгу не стоит. Автор – большой путаник. Даже если там имеется ценный материал, его трудно найти, как на складе, где нет полочек или не знаешь, что на какой полочке лежит. Об этом надо помнить тем, кто по роду своей деятельности должен писать доклады и книги, читать лекции, составлять проекты. Вначале строится склад, потом делаются полочки и определяется, что на каждой из них будет храниться. То есть составляется граф логической структуры. Так я хочу рассказать о технике амортизации. Вначале дается определение, а затем создается склад-классификация. Рисунок 4. Давайте пройдемся по левой половине склада. Общий принцип классификации выдержан. Критерий времени – настоящее, будущее, прошлое. Вспоминаешь соответствующие примеры и сразу ставишь их на нужную полку. Пройдем на правую половину склада. Здесь амортизация на работе, в семье и в других местах. Заглянем туда, где хранятся отношения на работе. Там тоже должен быть порядок. А какие отношения могут быть внутри производства? Это отношения с начальником, отношения с подчиненным, отношения с равными по должности. Когда я писал свою книгу «Психологическое айкидо», то еще не знал ваших потребностей. И в этом складе на каждую полочку помещал по одному примеру. Сейчас уже есть конкретные просьбы. Дать побольше образцов амортизационных писем, побольше рассказать об отношениях между детьми и родителями и так далее. Отношения между понятиями. Прежде чем мы закончим разговор о понятиях, хочу привести следующий пример, рисунок 5. Вроде бы опять какие-то отвлеченные примеры, а на поверку руководство к действию. Так я встретился с видным педагогом Акбашевым. Он предложил систему образования, при которой дети вырастают здоровыми. Моя точка зрения – все болезни от неправильного воспитания, то есть моя система – частный случай. Если я хочу с ним сотрудничать, то в данной ситуации должен быть вторым номером. Если я первый, это не повод, чтобы задрать нос. А если второй, это не повод для огорчений. Так велит логика, а это самая демократическая наука. Она отражает законы жизни и не признает никакого блата, ибо она служит истине. Над отношениями соподчинения, тождества, противоположности, противоречия пока подумайте сами. Знание соотношений между несравнимыми понятиями помогает мне вести себя в обществе людей других специальностей, например, музыкантов. Конечно же, наши интересы могут пересечься в области музыки, и если я хочу найти отзвук в их душе, то беседу следует начинать с музыки. После этого они, может быть, с удовольствием поговорят о психологии. Если я правильно оценю наши отношения, то смогу побыть и первым, и вторым. А теперь перейдем к суждению. Второе. Суждение. Суждение – это форма мышления, в которой осуществляется связь между понятиями. Суждение имеет три части. Подлежащее – то, о чем мы высказываемся. Субъект – subject. Сказуемое – то, что мы высказываем о подлежащем. Предикат – predicate. Связка «есть, не есть» связывает подлежащее со сказуемым. Подлежащее обозначается символом «s», сказуемое «п». Формы суждений. А. В зависимости от субъекта. Неопределенные. Субъект не обозначен, а предикат имеется. Светает, холодно. Определенные. Субъект обозначен. Определенные суждения могут быть единичными. Менделеев – автор периодической системы. Общими – лошадь, домашнее животное и частными. Некоторые студенты – спортсмены. А теперь поучимся давать определения. Единичные суждения – это такие суждения, где подлежащим является индивидуальное понятие. Определение общих и частных суждений дайте сами. Б. По формам предиката, сказуемого. Повествовательные содержат в предикате высказывание о событии, состоянии, процессе. Роза цветет в саду. Описательные в предикате содержатся свойства, приписываемые субъекту. Роза красива. Объяснительные. Субъект подводится под родовое понятие. Кит – млекопитающее. В. Суждение – отношение между понятиями. Суждение – тождество. Москва – столица России. Суждение – подчинение. Ель – дерево. Суждение – отношение пространства, времени и причинности. Дайте определение и примеры придумайте сами. Аналитические суждения. В предикате высказывается то, что содержится в субъекте. Яблоко имеет семечки. Некоторые логические операции с суждениями. Деление суждений. Здесь имеется четыре основания. Количество, качество, отношение и модальности. Вот видите, как все просто. Основание количества. Если мы говорим о понятии во всем его объеме, то какое это будет понятие? Правильно, общее. Его логическая форма – все S – суть P. Всем заведующим отделениями прибыть на совещание в 12 часов. Вроде бы все ясно. И вдруг слышишь Иванову, Петрову и... Перечисляются фамилии всех заведующих отделениями. Говорят, что в последние годы жизни Сталин не мог удержаться от перечисления. В частном суждении субъект берется не в полном объеме. Некоторые «С» – суть «П». Некоторые студенты – спортсмены. Вот здесь уже следует перечислить студентов-спортсменов. Единичное суждение всегда общее, потому что субъект берется в полном объеме. Основание качества. Положительные – S есть P. Отрицательные – S не есть P. При объединении этих классов получим четыре категории суждений. Общеутвердительные – все S суть P, А. Частноутвердительные – некоторые S суть P, И. Общеотрицательные – все S суть P, Е. Частноотрицательные – некоторые S не суть P, О. Вот видите, мы уже работаем с мыслью в чистом виде. Примеры уже не нужны, а кому нужны, приведите сами. А буквы латинского алфавита, приведенные в скобках. Аффирма по-латински утверждаю. Первая гласная буква А является символом общеутвердительного суждения. Гласная И является символом частноутвердительного суждения. Него по-латински отрицаю. Первая гласная буква в этом слове «е» является символом общеотрицательного суждения, а вторая гласная этого слова «о» является символом частноотрицательного суждения. Теперь, если в учебнике вы встретите фразу «суждение А», вы уже будете знать, что речь идет о суждении «все С суть П», то есть об общеутвердительном суждении. Основание отношения между подлежащим и сказуемым. В этом плане суждения бывают категорическими, условными и разделительными. В категорическом суждении связь между понятиями констатируется. S есть P – категорическое суждение. Если A есть B, то S есть D – условное или гипотетическое суждение. Первое суждение – основание мысли, второе – следствие. Если идет дождь, то почва мокрая. S есть или A, или B, или C – разделительное суждение. Построение разделительных суждений идет по правилам деления понятий. Этот треугольник или остроугольный, или тупоугольный, или прямоугольный. Попробуем оживить изложение материала примером. В одной лаборатории пропал самый сильный объектив от микроскопа. Подозрение пало на сотрудницу, которая имела свой микроскоп. Оно усилилось после того, как эта сотрудница не смогла представить такой объектив от своего микроскопа. Заключение шло по условному суждению. Тот, кто знает логику, тот понимает, что на основании истинности следствия еще нельзя делать вывод об истинности основания. Если почва мокрая, то это еще не значит, что идет дождь. Вскоре пропажа нашлась, но отношения в коллективе окончательно испортились. Для тех, кто не устал, несколько слов об основании модальности суждений. В этом плане суждения делятся на проблематические, ассерторические и аподектические. Термины вроде бы страшные, но после разъяснений вполне доступны для понимания. А их произнесение в обществе может произвести соответствующее впечатление. Ассерторический – аподектично, но разве не здорово? А означает это вот что. S, вероятно, P – это проблематическое суждение. Вероятно, эту книгу будут покупать. S есть P – это ассерторическое суждение. Иванов – студент мединститута. Ассерторическое суждение отражает действительность. Иванов – студент. Это действительно так, но его можно представить и в каком-нибудь другом качестве. S необходимо P. Это аподектическое суждение. 2 умножить на 2 равно 4. Иначе и думать нельзя, только так. Все законы логики, как и любые законы природы, аподектичны по своей сути. Поэтому если для логической обработки мысли были взяты доказанные опытным путем факты, то выводы аподектичны, они не нуждаются в экспериментальной проверке. Если я хочу выяснить, смертен ли Иванов, можно не прибегать к экспериментальной проверке. Достаточно построить умозаключение. Все люди смертны. В числителе Иванов – человек, в знаменателе Иванов – смертен. Если первые два суждения истинны, то вывод носит характер аподектичности. Не может быть, чтобы хорошо знающие логику занимались проверкой тезиса, смертен ли их партнер по общению. Часто и на производстве, и в семьях люди только и делают, что убивают друг друга. Скандалы, оскорбления, вспышки гнева – разве это не незавершенное убийство? Недаром Иисус Христос считал гнев таким же грехом, как и убийство. Здесь хотелось бы поговорить еще и о скрытой агрессии. Под скрытой агрессией я понимаю неосознаваемые ни агрессором, ни жертвой действия, направленные против последней. Опасность заключается в неосознаваемости. Человеку, который меня обозвал дураком, я могу ответить соответственно. А как быть с матерью, которая постоянно стирает сыну рубашки, блокируя его развитие? Что можно плохого сказать об отце, который настоял на том, чтобы его дочь поступила в радиотехникум, когда ей следовало идти в театральный институт? Дочь собирается замуж, мать грозит покончить жизнь самоубийством. Может быть, изучение логики кое-кого и остановило бы? Помните, Иванов смертен, и не подвергайте этот вывод экспериментальной проверке. А теперь проанализируем, в каких объемах взяты подлежащие и сказуемые в этих суждениях. Все «С» есть «П» – «А». Ни одного «С» не есть «П» – «Е». Некоторые «С» есть «П» – «И». Некоторые «С» не есть «П» – «О». В суждении «А» подлежащее взято, или, как говорят в логике, распределено в полном объеме, а сказуемое не распределено. В суждении «Е» распределены и подлежащее, и сказуемое. В суждении «И» несказуемое, не подлежащее, не распределены. В суждении «О» подлежащее не распределено, сказуемое распределено. Законы логики. Закон тождества. А есть А, то есть всякий предмет есть то, что он есть. Или так, в процессе одного и того же рассуждения следует говорить об одном и том же предмете, рисунок 6. Не знаю, как вы, а я довольно часто был жертвой того, что мои партнеры по общению нарушали закон тождества. Правда, в последнее время от этого иногда страдают и они. Я был робким, тихим, малоинициативным работником, не умевшим настоять на своем и довести трудное дело до конца. Я был на плохом счету в плане продвижения по службе у начальства и объектом добродушных насмешек друзей, которые ко мне в общем хорошо относились, поддерживали в трудные моменты. Довольно часто я оказывался в смешном положении, так как не мог парировать их остроумные выпады. Было обидно, но вот я прошел психологическую подготовку и стал совсем другим. Я уже стал доводить дело до конца, проявлять инициативу, а начальство по-прежнему смотрело на меня, как на того прежнего. Товарищи по работе продолжали подсмеиваться надо мной. Я уже довольно ловко им отвечал, но они считали, что это случайность. Налицо нарушение закона тождества. Кстати, наша злопамятность поддерживается тем, что мы не знаем закона тождества. Злимся на человека, которого уже давно нет. Одна моя пациентка, 70-летняя женщина, продолжала обижаться на мужа за проступок, который он совершил 40 лет назад. Впоследствии его поведение было безупречным. Они жили счастливо, но какой-то червячок продолжал ее точить. Рассказывая это, пациентка горько плакала, она страдала. Я попросил ее принести фотографию мужа тех лет и последнюю, а потом попросил ее посмотреть на старую фотографию и сказал: «Этого человека, на которого вы обижаетесь, уже давно нет». Вы говорите о покойнике, живете с покойником в душе своей. Посмотрите, кто сейчас рядом с вами. Разве этот человек сделал вам что-нибудь плохое? Довольно часто многие люди, вместо того, чтобы простить, складывают свои обиды в дальний ящик и при недоразумениях вытаскивают всю их пачку, присоединяют к ней последнюю обиду и трясут ею перед провинившимся партнером. Обидчивые, к вам мое слово, не будьте так жестоки. Не приговаривайте своих партнеров к пожизненному заключению. Ведь даже преступник, отбыв наказание в тюрьме, считается чистым перед обществом. Да и тот, который вас обидел, возможно, уже умер, его нет, а вы обвиняете ни в чем не повинного человека. А если это не так, то не живите с ним, не общайтесь с ним и не вспоминайте обид. Себе же хуже делаете. Выбросьте покойников из мавзолея своей души и разрушьте мавзолей. То же самое и на производстве. Одно время я был профоргом. С руководителем мы обсуждали, кого следует поощрить к очередным праздникам. Я назвал имя одной сотрудницы, достойной поощрения. Ответ был такой: «Ну как же ее поощрять, когда ей вынесли выговор? А выговор-то ей вынесли лет 5 назад. Если бы за этот проступок в тюрьму посадили, так и то давно бы выпустили, а здесь получается почти пожизненное заключение. Помните, все течет, все изменяется, и еще, нельзя дважды войти в одну реку. Вот бы перед нами все время стоял закон тождества. Я бы тогда знал, что сегодня я встретил пусть немного, но другого человека. Хотя это все тот же Иванов Иван Иванович, с которым я встречался совсем недавно. Ведь я не знаю, что с ним произошло за то время, пока мы с ним не виделись. Когда речь идет о любовных отношениях, я предлагаю пользоваться вышеприведенным изречением в следующем виде. Нельзя дважды провести ночь с одной и той же женщиной. Прошло некоторое время, и хотя паспортные данные у моей любимой те же, все-таки передо мной уже немного другая женщина. Да и я сам хоть чуточку, но изменился. И мне надо подумать, имею ли я шанс сегодня, чуть не сказал право, какие права могут быть в вопросах любви. Может быть, такой подход примирил бы полигамную природу человека с требованиями морали быть моногамным. Для людей я был бы все время с одной и той же женщиной, а для себя каждый раз с другой. И при этом ни скандалов, ни бракоразводных процессов, ни ревности, ни излишних материальных затрат. Выясняется, что принцип современной психотерапии «жить здесь и теперь» заключен в законе тождества, описанном более чем 2000 лет назад. Собственно, мудрецы давно об этом говорили. Прошлого уже нет, будущего еще нет. Есть только настоящее. Самое лучшее время – настоящее. Оно принадлежит нам. Здесь хочется привести стихотворение Владимира Высоцкого. «Люблю тебя сейчас, не тайно, напоказ, ни после и ни до, в лучах твоих сгораю. Навзрыд или смеясь, но я люблю сейчас, а в прошлом не хочу, а в будущем не знаю. В прошедшем я любил печальнее могил. Все нежное во мне бескрылит и стреножит. Хотя поэт поэтов говорил: я вас любил, любовь еще быть может. Люблю тебя теперь, без пятен, без потерь. Мой век стоит сейчас, я вен не перережу. Во время, в продолжении, теперь я прошлым не дышу и будущим не брежу. Приду и вброд, и вплавь к тебе, хоть обезглавь. С цепями на ногах и с гирями по пуду, ты только по ошибке не заставь, чтоб после я люблю, добавил я и буду. Есть горечь в этом буду, как ни странно. Подделанная подпись червоточина и лаз для отступления про запас. Бесцветный яд на самом дне стакана, и словно настоящему пощечина. Сомнение в том, что я люблю сейчас. Такие мысли возникают при изучении первого закона логики, закона тождества. Закон противоречия. А не может быть в одно и то же время Б и не Б, или из двух суждений, одно из которых утверждает то, что другое отрицает, одно должно быть ложным, или из двух противоположных суждений одно ложное. Трудно воспринимается? Тогда давайте нарисуем. Рисунок 7. Это бумага белая, это бумага черная. Перед нами противоположные суждения. Одно из них будет обязательно ложным. Но могут оба быть ложными. Бумага может быть, например, синей. Кстати, лозунг, под которым заставляли жить советских людей долгие годы «Кто не с нами, тот против нас» – грубое нарушение второго закона логики и, следовательно, закона жизни. «Не с нами» еще не означает, что против нас. Может быть, против, а может быть, не против, а просто не с нами. Те, кто не хотят думать, стараются избавиться от тех, кто не с нами, или затянуть к себе. Так действуют все группы, устроенные по корпоративному принципу. Например, алкогольные компании, мафиозные группировки, партийный аппарат и тому подобное. Блокируется превращение группы в коллектив, задерживается развитие личности. Как нам не говорили, что империалисты враги, все равно у многих была тяга к общению с иностранцами. Не все же враги. А теперь несколько слов врача. Не стоит делать вывод, что если у больного нет органического заболевания, то есть функциональное, может быть, это просто временная реакция на ситуацию, и болезни вообще нет. Необходимо доказывать и находить признаки болезни. О втором законе следует не забывать, когда идет разбор конфликтов. Помните известную фразу «Это сделал Н, больше некому». Мой ученик рассказал такой случай. «Я должен был читать лекцию, хорошо мне знакомую, поэтому непосредственно перед ней не готовился. За 5 минут до начала занятий я с ужасом обнаружил, что пропал весь курс лекций, в том числе и это». Расстроившись, пошел читать без текста. Эмоциональное напряжение помогло мне. Не связанный бумажками, я прочел лекцию, по мнению моих постоянных слушателей, лучше, чем обычно. А знание логики позволило мне заблокировать мысли о том, кто бы это мог сделать. Никакого расследования я не проводил даже в душе своей. Просто впредь стал внимательнее относиться к хранению конспектов и документов. На втором законе логики основано и известное в юриспруденции правило о презумпции невиновности. Обвиняемый не должен оправдываться. Дело обвинителя – найти факты, указывающие на причастность обвиняемого к преступлению. К сожалению, в обыденной жизни это правило часто нарушается. «Докажи, что ты мне не изменяла», требует ревнивый муж. «Докажи, что это не ты взял мои конспекты, ведь ты был в моем кабинете», — кричит начальник. Незнание второго закона логики порождает сплетни, тревогу, страхи. Профессор сделал замечание на лекции. Теперь будет душить на экзаменах. Начальник накричал, теперь не видать мне повышения. «Не была девственницей, значит, будет изменять». Он и она шли вместе по улице и смеялись. Значит, у них роман. Одна моя ученица на вопрос, не находится ли она в интимных отношениях с одним известным человеком, в обществе которого ее несколько раз видели, ответила весьма остроумно. «Как вам удобно, так и думайте». Часто подходит и такой ответ при беспочвенных обвинениях. «Может быть, я это и сделал, раз вы так считаете». Но, по-видимому, находился в состоянии выключенного сознания, потому что ничего об этом не помню. Но только нельзя оправдываться в таких ситуациях. Во-первых, партнер приведет еще какие-нибудь доводы, Во-вторых, оправдываясь, вы как бы наносите ему укол. Ведь у него глубокое убеждение в своей правоте. Ваши спокойные ответы заставят его задуматься и усомниться в своей непогрешимости. Приведу еще один ответ на реплику. «Я еще пока тебе верю». «Зря. Ты реши сейчас, подлец я или нет». Не меняется человек коренным образом за несколько дней. Иногда приходится убеждать партнера в своей правоте, в выгоде сотрудничества со мной. Пока приводятся контрдоводы, я продолжаю беседу. Но как только слышу фразу «убедите меня в том, что вы правы», тут же отвечаю «я еще плохо владею искусством убеждения, раз приведенные доводы вас не убедили. Пойду поучусь еще годика два, и потом приду к вам». Конечно, никогда больше я к такому человеку не обращаюсь. Должен признаться, что эту фразу я придумал после многих бесплодных попыток убедить партнеров по общению. Идеи, которые сейчас приняты, были сформулированы мною в 1980-1983 годах и не находили поддержки у власть имущих. Я был близок к тому, чтобы прекратить заниматься наукой. И вот на одной из конференций ко мне подошел мой будущий руководитель, профессор Борис Дмитриевич Петраков, и поинтересовался, почему у меня такой печальный вид. Я высказал свои опасения за судьбу своих идей, пожаловался, что никого не могу убедить, выразил сомнение в ценности своей работы. Может быть, она действительно плоха? Он попросил меня изложить суть работы. Минут через пять он остановил меня и сказал, что работа вполне диссертабельна по замыслу и качеству идей, и сам предложил мне помощь. Потом я сформулировал для себя правила. Если не смог убедить человека за 5 минут, то не сможешь убедить его и за 2 года. Теперь я понимаю, что никого не следует убеждать. Будет прямо противоположный эффект. Люди не хотят, чтобы их убеждали, они хотят убеждаться. Вот такие мысли возникают при изучении 2-го закона логики. Закон исключенного 3-го. Из 2 взаимоисключающих суждений одно истинно, другое ложно, а 3-го не дано. А есть Б или А есть не Б. Графически этот закон изображается следующим образом. Рисунок 8. Эта бумага белая, эта бумага не белая. Уловили разницу между законом противоречия и законом исключенного 3-го? Конечно, уловили. Если мы выяснили, что бумага белая, то можем быть спокойны в отношении истинности своего вывода. Но вот если она не белая, то какая на самом деле? Нужно идти дальше и исследовать, не красная ли она и так далее. Когда мы сталкиваемся с каким-либо человеком, то прежде всего хотим установить, опасен он для нас или нет. Если не опасен, мы можем спокойно изучать его дальше. А если опасен, то, может быть, вообще не стоит изучать, есть ли у него положительные качества. Какой от них толк, если мы будем чувствовать себя все время в тревоге? Если я вижу на вечеринке незнакомую мне гостью, которая по собственной инициативе помогает хозяйке накрывать на стол, тогда как другие болтают, то уже могу сделать вывод. Она что-то может делать по хозяйству и не любит сплетничать. Конечно, многого о ней я не знаю, но все-таки это уже кое-что. Если человек с радостью говорит о том, что он помирился со своей женой, то закон исключенного 3-го помогает понять, что он женат, что он под каблуком у жены, что в детстве на него частенько кричала мать или у него была очень строгая учительница, да и многое другое. Таким образом, закон исключенного 3-го позволяет проникать с помощью мелких фактов в суть явления. Он лежит в основе дедуктивного метода Шерлока Холмса. Почитайте теперь с этих позиций рассказы о Шерлоке Холмсе. это будет хорошим и интересным упражнением. Винни-Пух также использует законы логики. Он вычислил, что в дупле дерева есть мед, но ошибся, считая, что пчелы его примут за тучку. Он использовал закон исключенного третьего, а следовало применить закон противоречия. Закон достаточного основания открыт римским врачом Галеном. Каждая мысль должна быть достаточно обоснована, но и достаточное обоснование должно иметь достаточное основание. Пределом обоснованности является закон, аксиома, очевидность. Раньше врачи не чурались логики и даже делали в ней открытия. Книги Михаила Ефимовича Литвака плохие. Дайте достаточное основание этой мысли. Их никто не покупает. Здесь проводится связь качества с раскупаемостью. Но эта связь весьма косвенная. Может быть, книги выпустили, но никто ими не торгует. В них описано то, что в жизни не встречается, а рекомендации приносят не пользу, а вред. Это уже лучше. И если на очевидных примерах с использованием статистической обработки будет дано обоснование этого положения, тогда можно сказать, что книги Михаила Ефимовича Литвака плохие. Некоторые считают, что без этого закона можно обойтись. И действительно, почти все правила логики, основанные на первых трех законах, сводятся в конечном счете к ним. О противоположности суждений. Довольно часто во время дискуссии один говорит одно, и это кажется убедительным. Другой говорит прямо противоположное, и тоже вроде бы прав. Голова кругом идет, и часто становишься на сторону того, кто говорит более эмоционально, а не более убедительно. Можно допустить ошибку. Кроме того, если я, возражая кому-нибудь, не принимаю его утверждение, то все-таки кое-что могу признать истинным. Например, я не согласен с тем, что все люди мудры, и отрицаю это, но я могу признать, что некоторые люди мудры. Эти два суждения совместимы друг с другом. Все люди смертны, и некоторые люди не суть смертны, несовместимы. Противоположность суждений исследуется по правилу логического квадрата. Рисунок 9. Противоречие АО, Е, И. Если А ложно, то О истинно. Все люди искренни, некоторые люди неискренни. Из двух противоречащих суждений при истинности одного суждения другое оказывается ложным. Из этого следует, что из двух противоречащих суждений одно должно быть истинным, а другое ложным. Два противоречащих суждения не могут быть одновременно истинными и не могут быть одновременно ложными. Вот действие закона исключенного третьего. Если нужно доказать ложность суждения, все люди искренни, то достаточно найти одного неискреннего человека. Тем самым я обосную положение, что некоторые люди неискренни, а отсюда вытекает ложность суждения «все люди искренни», и нет необходимости проводить длительные эксперименты на большом количестве людей. Противность АЕ. Из двух противных суждений из истинности одного следует ложность другого, но из ложности одного не следует истинность другого. Оба суждения не могут быть одновременно истинными, но оба могут быть ложными. Здесь мы видим действие второго закона логики. Подчинение. А, И, Е, О. Истинность частного суждения находится в зависимости от истинности общего суждения, но не наоборот. Подпротивность. И, О. Оба подпротивных суждения могут быть одновременно истинными, но не могут быть одновременно ложными. Наибольшая противоположность диаметральная, АЕ, но при опровержении А и Е удобнее пользоваться О и И. А теперь давайте пройдемся по логическому квадрату. Тем, кто хочет всерьез освоить логику, предлагаю в каждой строчке оставить открытыми первые три слова, Остальное закрыть листом бумаги, дописать каждую строчку, а потом сверить это с тем, что напечатано. Те же, кто просто прослушивает аудиокнигу, не слушайте следующие 8 строк. Если А истина, то Е ложно, О ложно и истина. Если Е истина, то А ложно и ложно, О истина. Если И истина, то А неопределенно, О неопределенно, Е ложно. Если О истина, то Е неопределенно, И неопределенно, А ложно. Если А ложно, то Е неопределенно, И неопределенно, О истина. Если Е ложно, то А неопределенно, О неопределенно, И истина. Если И ложно, то А ложно, Е истинно, О истинно. Если О ложно, то А истинно, Е ложно и истинно. А теперь приступим к изучению умозаключений. Третье. Умозаключение. Умозаключение – это форма мышления, при которой из одного или нескольких суждений выводится другое суждение. Умозаключения делятся на две группы – непосредственные и умозаключения в собственном смысле слова – дедукция, индукция, аналогия. Непосредственные умозаключения – это такие умозаключения, при которых из одного суждения выводится другое суждение. В основном здесь используются правила логического квадрата и законы логики. А. Умозаключение противоположности. Первое. Умозаключение от подчиняющего к подчиненному, от истинности А к И и от истинности Е к истинности О. Все люди смертны, следовательно, и некоторые люди смертны. Ни один кит не дышит жабрами, следовательно, и некоторые киты не дышат жабрами. Второе. Умозаключение от подчиненного к подчиняющему, от ложности И к ложности А, от ложности О к ложности Е. Третье. Умозаключение от противоречия, от ложности А к истинности О, от ложности Е к истинности И, от истинности А к ложности О, от истинности Е к ложности И и наоборот. Четвертое. Умозаключение от истинности А к ложности Е. Пятое. Умозаключение от ложности И к истинности О. Б. Умозаключение при помощи превращений. При этом утвердительное суждение превращается в отрицательное умозаключение и наоборот. Первое. Превращение А в Е. Все металлы – элементы. Ни один металл не есть не элемент. Второе. Превращение Е в А. Ни один человек не бывает совершенен. Все люди несовершенны. Третье. Превращение И в О. Четвертое. Превращение О в И. Общая схема превращений. А. Все С – суть П. В Е ни одно С не есть не П. Е. Ни одно С не есть П. В А. Все С суть не П. И. Некоторые С суть П. В О. Некоторые С не суть не П. О. Некоторые С не суть П. В И. Некоторые С суть не П. В. Умозаключение при помощи обращения. При обращении субъект и предикат меняются местами. Первое. Суждение А обращается в И с ограничением. Все птицы – животные. Некоторые животные – птицы. Второе. Суждение И обращается чисто. Некоторые студенты – спортсмены. Некоторые спортсмены – студенты. Третье. Суждение Е обращается чисто. Четвертое. Суждение О необращаемо. Г. Умозаключение при помощи противопоставления. При противопоставлении подлежащее и сказуемое меняются местами, а само суждение из положительного становится отрицательным или из отрицательного положительным. Общая схема противопоставлений. А все С суть П в Е. Ни одно ни П не есть С. Е ни одно С не есть П в И. Некоторые ни П суть С. О некоторые С не суть П в И. Некоторые П не суть С. И не противопоставляется. Вот уже и с суждениями разобрались. Опять необходим отдых. Займитесь аутогенной тренировкой или просто полежите. А можете заняться гимнастикой тайцзи. Вы хорошо поработали. Дальше нам предстоит заняться умозаключением в собственном смысле слова. Умозаключение в собственном смысле – дедукция, индукция, аналогия. Дедукция – силлогизм. Это такая форма умозаключения, в которой из двух суждений необходимо вытекает третье, причем одно из двух данных суждений является или общеутвердительным, или общеотрицательным. Данные суждения называются посылками, а новое суждение – заключением или выводом. Понятия, которые входят в силлогизм, называются терминами. Подлежащее заключение называется меньшим термином, сказуемое большим термином, а понятие, которое не входит в заключение, средним термином. Сейчас на примере силлогизма все станет ясно. Все металлы М проводят электричество П. В числителе железо С, металл М. В знаменателе железо С проводит электричество П. А теперь давайте избавимся от конкретного содержания силлогизма и оставим одну форму. Тогда данный силлогизм варианта будет выглядеть следующим образом. Все М – суть П. В числителе все С – суть М, в знаменателе все С – суть П. Вот и все дела. Подставляйте вместо С, П и М конкретные термины, и если истинность посылок установлена, то в выводе можно не сомневаться и не подвергать его экспериментальной проверке. Давайте продвигаться дальше. Наименование «больше», «меньше» и «средние» термины получили от объема понятий, входящих в суждение. Суждение, в которое входит «больший термин», называется «большой посылкой». Суждение, в которое входит меньший термин, называется малой посылкой. Средний термин входит в обе посылки, связывая большой и малый, и исчезает в заключении. Аксиома силлогизма, из которой вытекают все его правила, следующее. Все, что утверждается относительно целого класса, утверждается и относительно каждой вещи, которая содержится в этом классе и наоборот. Все, что отрицается относительно целого класса, отрицается относительно всего, что содержится в этом классе. Рисунок 10. Разберем приведенный выше пример силлогизма. Так как все металлы М проводят электричество П, то и железо С, которое входит в класс металлов М, также входит и в класс веществ, проводящих электричество П. Конечно, с помощью соответствующего прибора можно воочию убедиться, что железо проводит электричество. Но в ряде случаев экспериментальная проверка чревата тяжкими последствиями. Как уже говорилось выше, чтобы доказать, что Иванов смертен, не обязательно проверять это экспериментально. Достаточно построить силлогизм. Все люди смертны. В числителе «Иванов – человек», в знаменателе «Иванов – смертен». Согласитесь, все-таки что-то в этой логике есть. Правило силлогизма. Если вы заразились логикой, прослушайте очень внимательно этот подраздел и постарайтесь понять, что все эти правила основаны на четырех основных законах логики. Первое. Во всяком силлогизме должно быть не менее и не более трех терминов. Лук есть орудие дикарей, числители. Это растение лук. В знаменателе это растение орудие дикарей. Здесь налицо учетверение термина. В большой посылке говорится о луке как об оружии, а в малой посылке речь идет о луке как о растении. То есть перед нами разные понятия, имеющие одинаковое написание – омонимы. Это так очевидно, что вроде бы и обсуждать не стоит. Обратимся к жизни. Лет 10 тому назад у меня было расстройство кишечника. Врач назначил тетрациклин, и он мне помог. Сейчас у меня тоже расстройство кишечника. Зачем ходить к врачу? Приму-ка тетрациклин. Примерно так рассуждают и поступают многие люди. Но на практике часто становится не лучше, а хуже. Придайте этим рассуждениям форму силлогизма. Вроде бы все правильно. Где же учетверение терминов? Вы уже догадались. Я 10 лет назад, и я сейчас – это разные люди. Да и болезнь может быть совсем другая. Кроме того, через 10 лет у человека может быть столько болезней, что ему просто нельзя принимать тетрациклин. К сожалению, нередко и врачи делают назначение по шаблону. Но если лекарство помогло тогда, это не значит, что оно поможет сейчас. Думать надо. Вы уже догадались, что это правило силлогизма основано на законе тождества. Второе. Во всяком силлогизме должно быть не более и не менее трех суждений. Правило в разъяснении не нуждается. Третье. Средний термин должен быть взят хотя бы в одной посылке в полном объеме. Собака – друг человека. В числителе «ты мой друг», в знаменателе «ты собака». Средний термин здесь взят не в полном объеме. Ниже показано, что можно быть другом и не быть собакой. Рисунок 11. Четвертое. Термины, не взятые в посылках в полном объеме, не могут быть взяты и в заключении в полном объеме. Все преступники заслуживают наказания. В числителе. Некоторые англичане – преступники. В знаменателе. Все англичане заслуживают наказания. Интересно, знал ли Сталин это правило, когда за провинность некоторых высылал всю народность? А знают ли его преподаватели, когда за провинность одного наказывают весь класс? Пятое. Из двух отрицательных суждений нельзя сделать заключение. Правило в разъяснении не нуждается. Шестое. Если одна из посылок отрицательная, то и заключение должно быть отрицательным. Все ясно. Седьмое. Из двух частных суждений нельзя сделать заключение. И здесь пояснения не нужны. Восьмое. Если одна из посылок частная, то и заключение должно быть частным. Это правило перекликается с четвертым. Фигуры категорического силлогизма. В зависимости от положения среднего термина, силлогизм может принимать разные формы, которые и называются фигурами. Их всего четыре. Рисунок 12. Приведенные выше два силлогизма про электропроводность железа и смертность Иванова относятся к фигуре 1. Преступники П действуют из злого намерения М. Числители Иванов С не действовал из злого намерения М. В знаменателе Иванов С не преступник П. Здесь приведен пример второй фигуры, а сейчас приведем пример фигуры 3. Все киты М млекопитающие П. В числителе все киты М живут в воде С. В знаменателе некоторые живущие в воде животные С млекопитающие П. Следующий силлогизм относится к фигуре 4. Все металлы П суть материальные вещи М. В числителе все материальные вещи М имеют тяжесть С. В знаменателе некоторые вещи, имеющие тяжесть С, есть металлы П. Модусы силлогизма. Подраздел для тех, кто уже полюбил логику. Сейчас вполне достаточно учебников логики, но почему-то в них этот материал дается очень кратко, как будто авторы сомневаются в умственных способностях своих читателей. Между тем, в учебниках для гимназий дореволюционной России этот подраздел довольно большой. Авторы тех учебников более уважительно относились к гимназистам, чем наши авторы к студентам. Что же такое модус силлогизма? Приведем еще раз известный вам силлогизм о железе. Все металлы М проводят электричество П в числителе железо С, металл М. В знаменателе железо С проводит электричество П. Большая посылка здесь – общеутвердительное суждение А. Меньшая посылка – тоже общеутвердительное суждение А. И заключение тоже А. Модус этого силлогизма, следовательно, ААА. Так вот, модусами фигур категорического силлогизма называются разновидности силлогизма, которые отличаются друг от друга качественной характеристикой входящих в них посылок и заключения. Гетманова, 1994. Если комбинировать из четырех разновидностей суждений общеутвердительного А, частноутвердительного И, общеотрицательного Е и частноотрицательного О по три, то получается 64 возможных варианта. Но если их проверить с помощью правил силлогизма, то соответствовать им будут всего 11 модусов, а с учетом фигур и того меньше. Вам, любителям логики, я предлагаю провести эту работу самостоятельно. А начнем вместе. ААА – такой модус удовлетворяет всем правилам силлогизма. ААИ – и этот модус удовлетворяет всем правилам силлогизма. ААЕ – а этот модус не соответствует шестому правилу. Если одна из посылок отрицательна, то и вывод должен быть отрицательным. Здесь обе посылки положительны. Следовательно, этот модус надо отбросить. ААО по тем же соображениям не может существовать. АИА не может существовать, так как не соответствует правилу. Если одна из посылок частная, то и заключение должно быть частным. Дальше продолжайте сами. После всех переборов с учетом фигур останутся правильными следующие силлогизмы. По фигуре 1 правильными оказываются следующие модусы: ААА, ЕАЕ, АИИ и ЕИО. По фигуре 2 АЕЕ, АОО, ЕАЕ, ЕИО. По фигуре 3 АИИ, ЕАО, ИАИ, ОАО, АИИ, ЕИО. По фигуре 4 ААИ, АЕЕ, ИАИ, ЕАО, ЕИО. Раньше для запоминания этих модусов гимназистам предлагалось выучить наизусть следующее латинское стихотворение: «Барбара целярент Дарии, ферио приорис Цезаре, каместрес Фестино барокко секунде, терце дарапти дизамис дантизи, феляптон бокарда, ферезон габет, кварта инсупер адит, брамантип каменес димар, фезара ферезон». Значение гласных букв вам понятно, значение согласных объясню позднее. А теперь приведу примеры модусов силлогизма, не всех. Фигура 1. Барбара. Все металлы М проводят электричество П в числителе железо С, металл М. В знаменателе железо С проводит электричество П. Целарент. Е. Ни одно насекомое не имеет более трех пар ножек. В числителе А. Пчела насекомое. В знаменателе Е. Пчелы не имеют более трех пар ножек. Дарии. А. Все хищные животные питаются мясом. В числителе И. Некоторые домашние животные – хищники. знаменатели и некоторые домашние животные питаются мясом. Ферио, е, ни один невменяемый не наказуем. Числители, и некоторые преступники невменяемы. В знаменатели, о, некоторые преступники не наказуемы. Фигура 2. Цезаре, е, ни один справедливый человек не завистлив. В числители, а, всякий честолюбивый человек завистлив. В знаменатели, е, ни один честолюбивый человек не есть справедлив. Фигура 3. Дарапти. А. Все киты млекопитающие. В числители. А. Все киты живут в воде. В знаменатели. И. Некоторые живущие в воде животные. Суть млекопитающие. Фляптон. Е. Ни один слепой не может видеть. В числители. А. Слепые суть духовно нормальные люди. В знаменатели. О. Некоторые духовно нормальные люди не могут видеть. Дизамис. И. Некоторые романы поучительны. В числители. А. Все романы – суть вымышленные рассказы. В знаменатели. И. Некоторые вымышленные рассказы поучительны. Феризон. Е. Ни одна наступательная война не может быть праведна. В числители. И. Некоторые наступательные войны были успешны. В знаменатели. О. Некоторые успешные войны не могут быть оправданы. Фигура 4. Браман-тип. А. Все металлы – суть материальные вещи. В числители. А. Все материальные вещи имеют тяжесть. В знаменатели. И. Некоторые тела, имеющие тяжесть – суть металлы. Фигура 4. Малоупотребительна, поэтому больше не привожу примеров. Характеристика фигур. Фигура 1. Все меньшие посылки всегда утвердительны, а большее – общее, употребляется, когда нужно показать применение общих положений к частным случаям. Этот силлогизм называют юридическим, так как по нему строятся приговоры. За это деяние положено 5 лет заключения. В числителе «Н» совершил данное деяние. В знаменателе «Он наказывается 5-летним заключением». По этому силлогизму обосновывается диагноз. Крепитация отломков костей – обязательный признак перелома. В числителе «У данного больного имеется крепитация отломков костей». В знаменателе «У него перелом». Крепитация – трение отломков костей. Фигура 2. В этой фигуре одна из посылок должна быть отрицательной, и большая посылка общей. Посредством этой фигуры отвергаются ложные положения. Для того, чтобы совершить преступление, необходимо быть на месте преступления в момент совершения преступления. В числителе. Подозреваемый в момент совершения преступления не был на месте преступления. В знаменателе. Он не совершал преступления. А так как выводы логики аподектичны и не вызывают сомнения, преступники пытаются создать впечатление о наличии у них алиби. Дифференциальная диагностика в медицине тоже проводится по этой фигуре силлогизма. Обязательный признак перелома – крепитация отломков в числителе. У больного нет крепитации, в знаменателе – у него нет перелома. Хочу подчеркнуть еще раз, что фигура 2 позволяет отказаться от ложных положений, но истинного знания не дает. Поэтому дифференциальная диагностика поможет определить, каких заболеваний у больного нет, но не поможет ответить на вопрос, чем болен пациент. В следственной практике можно определить, кто из подозреваемых не совершал преступления, но не выявить преступника. Но и это не так мало. Суживается круг предполагаемых болезней в диагностике и подозреваемых при следственных действиях. Фигура 3. Меньшая посылка должна быть утвердительной, а заключение – частным. В этой фигуре отвергается мнимая общность утвердительных и отрицательных суждений или показывается исключение из правил. Ртуть не тверда. Числители. Ртуть есть металл. В знаменателе Некоторые металлы не тверды. Фигура 4 не дает общеутвердительных заключений, применяется, как уже говорилось, редко. Поэтому подробно я ее не рассматриваю. Сведение фигур силлогизма. Дело в том, что наиболее очевидными и понятными выглядят выводы по фигуре 1, поэтому, когда возникают сомнения в заключениях, которые проведены по другим фигурам, следует свести их к фигуре 1. В названиях модусов заключен код, по которому проводится это сведение. Возьмем уже известный нам силлогизм. А. Все киты млекопитающие. В числителе. А. Все киты живут в воде. В знаменателе. И. Некоторые млекопитающие живут в воде. Модус этого силлогизма ААИ. Название в соответствии с латинским стихотворением, опять у нас трудности, латыни мы не учили, приведенным выше, дарапти. Ниже приведены правила сведения. Первая буква показывает, к какому модусу фигуры И надо свести данный силлогизм. Следовательно, этот силлогизм надо свести к модусу дарии. С показывает, что стоящее перед ним суждение должно подвергнуться простому обращению. П показывает, что стоящее перед ним суждение должно подвергнуться обращению через ограничение. М показывает, что посылки следует переместить, то есть большую сделать меньшей, а меньшую большей. К показывает, что следует использовать прием сведения к абсурду. С большей посылкой никаких операций проводить не нужно. Меньшую посылку следует подвергнуть обращению через ограничение, так как оно стоит перед буквой «П». Тогда суждение «все киты живут в воде» примет вид «некоторые живущие в воде животные киты». С заключением тоже ничего делать не нужно. Тогда вновь образованный силлогизм примет следующий вид. А. Все киты млекопитающие. В числителе. А. Некоторые живущие в воде животные киты. В знаменателе. И. Некоторые живущие в воде животные млекопитающие. Силлогизм принял вид фигуры 1 и стал очевидным. Теперь задание для тех, кто решил серьезно заняться логикой. Поработайте с мыслью в чистом виде. Попробуйте свести все модусы фигур 2, 4 к фигуре 1 без подставления конкретных значений. Положите перед собой латинские названия всех модусов. Цезаре – модус фигуры 2. Развернем его. Е. Ни одно П не есть М. В числителе. А. Все С – суть М. В знаменателе. Е. Ни одно С не есть П. После суждения большой посылки Е стоит буква С. Следовательно, это суждение следует подвергнуть простому обращению. Силлогизм принимает такой вид. Е. Ни одно П не есть М. В числителе. А. Все С суть М. В знаменателе. Е. Все С суть П. И еще раз вместе. Возьмем модус Каместрис. Фигуры 2. А. Все П есть М. В числителе. Е. Ни одно С не есть М. В знаменателе. Е. Ни одно «С» не есть «П». Буква «М» после «А» показывает, что большую посылку следует сделать меньшей, а меньшую – большей. Буква «С» перед меньшей посылкой показывает, что ее надо подвергнуть простому обращению. Тогда силлогизм приобретет следующий вид. «А» – все «П» – суть «М». В числителе. «А» – ни одно «С» не есть «М». В знаменателе – Е. Ни одно С не есть П. Силлогизм принял вид фигуры 1 и стал очевидным. А после заключения стоит буква С. Следовательно, его надо подвергнуть простому обращению. Заключение принимает вид «ни одно С не есть П». Ну а дальше сами. Чем вы хуже гимназистов начала 20 века? Довольно часто в обыденной речи одно из суждений силлогизма опускается. Такой силлогизм называется сокращенным или энтимемой. Но при сомнениях его можно восстановить до полного. Железо проводит электричество, так как оно металл. Здесь опущена большая посылка. Все металлы проводят электричество. Могут быть опущены и малая посылка, и заключение. Примеры придумайте сами. Другие виды силлогизма. Условным силлогизмом называется такой силлогизм, где большая посылка представлена условным суждением. Выделяются два вида условных силлогизмов – конструктивный и деструктивный. Первое – конструктивный силлогизм. Если А есть Б, то С есть Д. В числителе А есть Б, в знаменателе С есть Д. Второе – деструктивный силлогизм. Если А есть Б, то С есть Д. В числителе С не есть Д, в знаменателе А не есть Б. Правило. В условных силлогизмах можно заключать только лишь от утверждения основания к утверждению следствия и от отрицания следствия к отрицанию основания. Незнание этого правила довольно часто ведет к неприятным последствиям. Так, в медицинской практике некоторые тревожные больные, наслушавшись санитарной пропаганды и не зная законов логики, рассуждают следующим образом. При раке желудка наблюдается прогрессивное похудание и отвращение к мясной пище. В числителе «У меня имеется отвращение к мясной пище, и я очень похудел за последнее время». В знаменателе «Я заболел раком». Вывод вызывает тревогу, аппетит становится еще хуже, тревога еще более усиливается, аппетит еще более ухудшается. В общем, порочный круг. Так вот, приходится больных обучать формальной логике, заставлять их думать. И знаете, это их успокаивает. Данный метод называется рациональной психотерапией. Вначале больные изучают законы формальной логики, а потом, используя их, приходят к более благоприятным выводам и довольно быстро успокаиваются. Метод был предложен Дюбуа в 1912 году. У нас, к сожалению, он практически не применяется, так как многие врачи не знают законов формальной логики. Часто мать, ждущая задержавшегося на вечеринке сына, мыслит с логической ошибкой. Если сын попал под машину, он не придет вовремя домой. В числителе «сын не пришел вовремя домой», в знаменателе «он попал под машину». Видите, от истинности следствия она идет к истинности основания, что является логической ошибкой. По той же причине родители думают, что если дети не очень тепло оделись, они обязательно простудятся. Тот факт, что есть второй вариант, они могут закалиться, совершенно упускается из виду. Логика им подсказала бы, что скорее они простудятся, если будут слишком тепло одеты. Во время движения они вспотеют, и тут уж шанс простудиться гораздо больший. Логическая ошибка лежит в основе веры в экстрасенсов, биоэнергетиков и прочих, когда факт улучшения состояния после сеанса принимается за выздоровление. Логическая ошибка лежит и в основе суеверий, а также в основе суждения о человеке лишь по одному его поступку. Нередко делаются глубокомысленные обобщающие выводы с соответствующими действиями. Однако лучше прислушаться к поэту Расулу Гамзатову, который советовал винить не коня, если он споткнулся, а дорогу, и не торопиться менять коня. Возьмите учебник логики и познакомьтесь еще раз с разделительными и условно-разделительными силлогизмами, и вам откроется источник многих ваших ошибок. Индукция – это заключение от частных случаев к общему правилу, выделяет популярную индукцию и научную. Примером популярной индукции может служить следующее умозаключение. Существуют только белые лебеди, потому черных мы никогда не видели. Популярная индукция основана на повторяемости одного и того же признака у ряда однородных предметов и отсутствии противоречащего случая. Такая индукция никогда не бывает достоверной. Вывод только вероятностный, ведь после открытия Австралии оказалось, что существуют и черные лебеди. Приметы, иногда довольно точные, являются результатом популярной индукции, но могут быть и ошибки. Учитель по нескольким неудачным ответам ученика делает вывод, что тот ничего не знает, а хронически больной в момент обострения болезни утверждает, что все эти годы он все время плохо себя чувствовал. При научной индукции анализируется каждый отдельный случай явления, отбрасывается все случайное, и обобщение основывается на существенных признаках. Законы природы открываются с помощью индуктивных умозаключений. Индуктивные умозаключения делаются на основании постулата, что природа вещей не меняется. Будущее такое же, как и прошедшее. Индуктивные умозаключения исследуют причину явлений. Существуют четыре метода изучения причины явлений. Метод согласия. Если двум и более предметам общо лишь одно обстоятельство, то оно и является причиной данного явления. О выпил воду из грязного стакана, и на губе у него возникла язва. Микробиологический анализ содержимого, который выявил бледную спирохету, возбудитель сифилиса. Хирург во время операции порезал руку, и кровь больного попала в рану. На месте пореза развилась язва, в содержимом которой была найдена бледная спирохета. М вступил в случайную половую связь, и через 3 недели у него на половых органах появилась язва, в содержимой которой была найдена бледная спирохета. Общим для всех 3 случаев является попадание на разные участки тела бледной спирохеты. Поэтому причиной язвы является именно она. Этот метод связан с наблюдением. Метод разницы. Если случай, в котором известное явление природы наступает, и случай, в котором оно не наступает, имеет все общие обстоятельства, кроме одного, то это обстоятельство, по которому они различаются, и есть причина первого случая. Так была установлена причина разной скорости падения тел, наличие атмосферы. Когда из цилиндра, в котором находились разные тела, был откачан воздух, то оказалось, что и вата, и свинец падают с одинаковой скоростью. Метод сопутствующих изменений. Если изменение одного обстоятельства всегда вызывает изменение другого обстоятельства, то первое обстоятельство и является причиной исследуемого явления. Не всегда можно удалить какое-то обстоятельство. Действие Луны на Землю не прекратишь. Но можно заметить, какие явления наблюдаются, когда Луна меняет свое положение. Так было установлено, что движение Луны является причиной приливов и отливов. Метод остатков. Вычтите из данного явления природы ту часть, которая известна как действие определенных предшествующих. Остающаяся часть будет причинной. Так была открыта планета Нептун. Вычли влияние на орбиту Урана известных планет, но осталась еще одна величина. Было высказано предположение, что эта величина связана с наличием одной еще неизвестной планеты. Леверье рассчитал, где она находится, а астроном Галле нашел ее в этом месте, построив более мощный телескоп. В научных исследованиях обычно методы изучения причин используются в комплексе. Аналогия – умозаключение о принадлежности предмету определенного признака на основании сходства в признаках с другим предметом. Посредством аналогии осуществляется перенос информации с одного предмета модели на другой прототип. Посылки относятся к модели, заключение к прототипу. Умозаключениями по аналогии часто пользуются геологи. Сходство ландшафта местности, где была найдена нефть, с ландшафтом местности, где идет геологоразведка, позволяет высказать предположение, что и во втором случае в недрах земли имеется нефть. Выводы по аналогии всегда вероятностные, но пользоваться ими приходится при высказывании предположения. В лечебной практике аналогичные случаи, при которых было проведено полное обследование и лечение с хорошим результатом, позволяют облегчить обследование и лечение других больных. У опытного врача в запасе много аналогичных случаев, что облегчает его работу. Но здесь есть опасность перейти к шаблону. Довольно часто на различных конференциях, особенно диагностических, я слышал выступления подобного рода. Года три тому назад мне приходилось наблюдать аналогичный случай. У моего больного были те же симптомы, что и у данного больного. Тогда был поставлен диагноз А. Поэтому и сейчас следует поставить диагноз А. Конечно же, высказанное суждение может быть только вероятно истинным. Недостоверность умозаключений по аналогии в юмористической форме показана в похождениях бравого солдата Швейка. Об остальных формах мышления буду говорить весьма кратко, не потому, что они имеют меньшее значение, а потому, что моя задача – заразить вас логикой. И если я этого еще не достиг, то вряд ли это удастся сделать, подробно рассказывая о других формах мышления. А зараженные достанут более подробные учебники логики, написанные профессионалами. Я ведь только врач. Четвертое. Гипотеза и теория. Гипотезы называются предположение, которое считается истинным для того, чтобы вывести из него следствие, согласные с действительными фактами или с другими проверенными положениями. Когда слушаешь, как врач беседует с больным, уже видна его квалификация. Врач выдвигает гипотезу, а потом проводит решающий эксперимент и превращает гипотезу в достоверный диагноз. Обычно у квалифицированного врача из 10 вопросов на 9 больной отвечает «да». Больной споткнулся, подвернул ногу и упал. На месте голеностопного сустава образовалась большая опухоль. Встать на ногу не может. Крепитации отломков нет. Можно выдвинуть 3 диагностические гипотезы. Растяжение связок, вывих, трещина. Проводится решающий эксперимент, рентгенография, которая выявляет трещину. Теперь гипотеза превратилась в теорию, и мы можем уверенно проводить лечебные мероприятия. Таким образом, теория – это гипотеза, получившая достаточное основание. В сыскном деле часто высказываются гипотезы, версии, которые затем превращаются в теорию, доказанная гипотеза, что является основанием для дальнейших действий. Пятое. Доказательство, защита, опровержение. Доказательство. Это выведение какого-либо суждения из других суждений, признанных истинными и очевидными. Следует отличать доказательства от убеждений. В убеждениях не всегда имеется истина. Доказательства основываются на данных науки. Очень хорошо, когда убеждения человека построены на доказательствах. Тогда они основаны на законах природы. С такими убеждениями легко жить. Если у человека убеждение базируется на предрассудках, вере, невежестве, его ждут большие неприятности. Поэтому убедить еще не значит доказать. И в то же время можно доказать, но не убедить. На одной конференции я доказывал, что докладчик ошибся в диагнозе. После моего выступления оппонент ответил: «Михаил Ефимович доказал свою правоту, но я еще больше убедился в правомерности своего диагноза». Части доказательства – тезис, аргументы и демонстрация. Тезис – это суждение, истинность которого следует доказать. Аргументы – это суждения, которые используются для доказательства. Истинность аргументов уже доказана другим путем. Демонстрация – это выведение тезиса из аргументов. Зачастую доказательство – это форма, обратная силлогизму. Разберем одно доказательство. Тезис. Железо проводит электричество. Для его доказательства я подбираю аргументы. Все металлы проводят электричество, и железо – металл. Истинность этих суждений доказана другим путем. Дальше идет демонстрация. Все металлы проводят электричество. В числителе – железо – металл. В знаменателе – железо проводит электричество. Довольно часто многие врачи строят свои выступления в форме силлогизма. У больного R следующие признаки болезни – А, Б, С, Д и так далее. Тип течения болезни и так несколько минут, поэтому я ставлю ему диагноз X. Слушать такую речь скучновато. Если сразу не понял, к чему клонит оратор, трудно слушать внимательно, а как только понял, становится неинтересно. Лучше построить выступление в форме доказательства. Я считаю, что у больного R диагноз X. Вот почему. Если я согласен с оратором, то сразу проникнусь к нему уважением. Раз он думает, как я, значит умный, и прислушаюсь к его аргументам. Они могут отличаться от моих. Если не согласен, то буду внимательно слушать, чтобы найти опровержение. А если буду внимательно слушать, то могу и изменить свою точку зрения. В качестве аргументов следует брать удостоверенные единичные факты, определения, аксиомы и ранее доказанные законы и теоремы. Если доказательство проводится по всем правилам логики, оно называется доказательством к истине, argumentum ad veritas. Нередко в практике выступлений используется доказательство к человеку, argumentum ad hominem. Этому больному поставили диагноз воспаления легких. А кто поставил? Доктор Л. Знаем мы доктора Л. Нет у больного пневмонии. Поверьте моему 30-летнему опыту, у этого больного воспаление легких. Что можно сказать о таком доказательстве? Конечно, квалифицированный опытный врач чаще ставит правильные диагнозы. Но ведь это статистика. В данном конкретном случае именно он с 30-летним стажем может и ошибаться. Начальникам я советую в спорах с подчиненными никогда не ссылаться на свой опыт, а молодым не поддаваться на такого рода доказательства. Может быть, в данном случае правы именно вы. Нет, я не советую вам вступать в ненужный конфликт, но останьтесь при своем мнении, если аргументы вашего руководителя показались вам недоказательными или же если вы нашли в них ошибку. Это правило позволит вам сохранить самостоятельность мышления. И, наконец, есть доказательство к толпе. Argumentum en populus. Брут, когда убил Цезаря, доказывал, что дело шло к тирании. Антоний, который был сторонником Цезаря, убеждал войска, что такого правителя, как Цезарь, у них не будет. Ведь он отдавал на разграбление неприятельские города и обещал каждому солдату дать надел земли. А сделает ли это Брут, неизвестно. И ему удалось убедить толпу. Защита – это такая форма доказательства, где заранее предполагается, что тезис будет оспариваться. Опровержение – это форма мышления, направленная на доказательство ложности тезиса. Вот вы и узнали об основных формах мышления, которые изучает формальная логика. А теперь для развлечения хочу познакомить вас с софистикой. Если человек добросовестен, и логическая ошибка допускается из-за незнания законов логики или неумения применить их, такая ошибка называется паралогизмом. Но если человек преднамеренно допускает логическую ошибку с целью запутать противника и выдать ложное суждение за истинное, Такая ошибка называется софизмом. С древних времен до нас дошли софизмы. Один из них я нашел у древнеримского писателя Апулея. Софизм Эватла. Протагор назначил своему ученику Эватлу плату за учение непомерно высокую, правда, с одним необдуманным условием. Эватл лишь в том случае обязывался уплатить деньги учителю, если выиграет свое первое дело в суде. Эватл, человек от природы изворотливый и хитрый, начинает уклоняться от выполнения договора, не соглашаясь в течение довольно долгого времени не взять на себя ведение дела, не уплатить долг. Наконец, Протагор вызвал его в суд и, рассказав об условии, на котором он принял Эватла в число своих учеников, сделал вывод в форме дилеммы. «Если я выиграю, — сказал он, — тебе придется отдать мне плату по приговору суда, а если выиграешь ты, все равно придется тебе расплачиваться в соответствии с нашим договором. Ведь тогда окажется, что ты выиграл свое первое дело в суде. Таким образом, выиграв, ты попадешь под действие условия, проиграв под действие приговора. Стоит ли говорить, что сделанное умозаключение показалось судьям убедительным и неопровержимым? Но Эватл, недаром он был лучшим учеником такого небывалого хитреца, вывернул наизнанку дилемму. «Если так, — заявил он, — то ни в том, ни в другом случае я не должен тебе того, что ты требуешь. В самом деле, либо я выигрываю, и тогда решение судей освобождает меня от всех обязательств, либо проигрываю, и тогда моя правота устанавливается на основании договора, где говорится, что я не должен платить ничего, если проиграю свое первое дело в суде, то есть сегодняшнее дело. И так в любом случае я буду оправдан, проиграв нашим условиям, выиграв судебным определением. Попробуйте найти здесь логическую ошибку. Какой из четырех законов логики был преднамеренно нарушен обоими софистами? Парадокс – это рассуждение, которое одновременно доказывает истинность прямо противоположных суждений. Парадоксы связаны не с осознанными ошибками, а с особенностями самого мышления. Например, выражение «я лгу» парадоксально по своей сути. Если я признаюсь, что лгу, то это уже не ложь. Вот один из известных парадоксов. Житель острова Крита, Эпимит, утверждает, что все критяне – лгуны. Но сам Эпимит – критянин. Следовательно, он лгун. Следовательно, его утверждение, что все критяне – лгуны, ложно. Парадокс «Куча». В пустыне Сахара нет кучи песка. Одна песчинка не куча, две песчинки не куча. Две песчинки не куча, плюс одна песчинка не куча, равно три песчинки. Следовательно, и три песчинки не куча. Три плюс один равно четыре песчинки тоже не куча. И так до бесконечности. Вывод. В пустыне Сахара нет кучи песка. Если процесс пойдет в обратную сторону, то можно доказать, что одна песчинка – куча песка. Тысяча песчинок – куча. Отнимем один – 999 – куча. Две песчинки – куча. Одна песчинка – куча. Шестое. Психология ума и глупости. Или как отличить умного от дурака. О психологии ума, мышления ничего нового сказать не могу. Мне только хочется повторить несколько тезисов, взятых из учебников психологии, и изложить точки зрения на нее известных философов. Ум, интеллект ассоциируется в психологии с психическим процессом, который называется мышлением и определяется как опосредованное отражение существенных признаков предметов и явлений и их внутренних взаимосвязей. Я читаю лекцию на эту тему на факультете усовершенствования врачей и указываю, что мышление является инструментом для лиц интеллектуального труда, и призываю всех, кто считает себя интеллигентом, развивать и шлифовать свое мышление точно так же, как музыкант шлифует свое мастерство, играя гаммы и этюды, даже если он уже народный артист. Однажды весьма уважаемый и опытный с его собственной точки зрения врач вполне серьезно возмутился моим призывом и высказал мысль, что мышление шлифовать не нужно. Я с ним не согласился и даже написал статью о логике, ибо именно логика является тем инструментом, с помощью которого можно шлифовать свое мышление. Ее изучение лицами интеллектуального труда обязательно, иначе мышление будет весьма путанным. И если человек с высшим образованием не знает логики, я ему рекомендую никому не рассказывать о том, что у него высшее образование. Задачей моих тренингов является организация мыслительных процессов. Все-таки при планировании своих поступков лучше полагаться на заключение ума, чем на данные, полученные с помощью органов чувств. Ведь сколько ни смотри на солнце, будет казаться, что оно вертится вокруг Земли. Но на самом деле Земля вращается вокруг солнца. А это уже выводы ума. Кто хочет подчинить себе обстоятельства, тот должен подчинить себя разуму, писал Сенека. А Зигмунд Фрейд утверждал, что его бог – разум. Мышление является тем психическим процессом, который больше всего способствует развитию личности. Как это происходит, наглядно показывает схема рисунок 13. Ее любит рисовать известный педагог Акбашев, о котором я уже здесь неоднократно упоминал. Горизонтальная линия обозначает мыслительный процесс, а вертикальное – действие, которое следует после работы мышления. И если человек о чем-то думал, а потом ничего не сделал, можно считать, что он и не думал. Если после мышления нет действия, такое мышление не развивает личность. Его-то и мышлением считать нельзя. Психология разработала и способы измерения ума. Имеется много тестов на проверку интеллекта. Наиболее известны нашему читателю тесты Айзенка по определению индекса интеллигентности и тесты Векслера. Многие газеты и научно-популярные журналы публиковали отдельные пробы из этих тестов, так что вы, мои дорогие слушатели, с ними знакомы. Но все эти тесты определяют тактику мышления, а есть еще и стратегия. Поэтому остановимся сейчас на таких понятиях, как ум и разум. Под умом я понимаю сообразительность, которую проявляет личность при решении конкретной задачи. Нужно ли вообще ее решать или нет, это дело разума. То есть ум можно считать тактической частью интеллекта, а разум – стратегической. Ум имеет два измерения на плоскости, разум имеет еще и третье, ибо позволяет предвидеть будущее. Чтобы устроить богатую вечеринку с черной икрой, балыком и другими деликатесами и большим количеством гостей, нужно иметь много ума, дабы заработать на это деньги. Но только разум может подсказать, что этого вообще делать не нужно. Переедание и недосыпание во время таких встреч вредят здоровью, а чрезмерно богатая сервировка стола может вызвать зависть у недоброжелателей. Но если у человека нет разума, переубедить его невозможно. И весь свой ум он направит на защиту ложных положений. И его не убедят даже такие доводы, что именно пышные и шумные праздники являются причиной многих травм и тяжелых заболеваний. Не помню, слышал ли я где-то или сам придумал афоризм. Чтобы делать большие глупости, нужно иметь много ума. В народе говорят: «умная голова, но дураку досталось». Ум устроен довольно просто. Мышление протекает в 8 формах. Понятие, суждение, умозаключение, гипотеза, теория, доказательство, защита и опровержение. И подчиняется всего 4 законам. Закон тождества, противоречия, исключенного третьего и достаточного основания. из которых вытекает ряд правил. Достаточно знать только эти законы, а правила можно вывести и самому, если, конечно, мышление не замутнено. О формах мышления, его законах и правилах мы только что говорили. Выделяют три формы мышления – наглядно-действенное, конкретно-образное и абстрактно-логическое. Наглядно-действенное мышление – вид мышления, где происходит отражение связей и отношений предметов и явлений, непосредственно включенных в практическую деятельность человека. Оно используется для решения задач, возникающих непосредственно в практической деятельности, и применяется при манипулировании предметами. Часто это метод проб и ошибок, например, во время ремонта техники, посадки деревьев, подгонки платья по размеру и так далее. Этим видом мышления мы пользуемся, когда составляем графики, схемы. Конкретно образное мышление – вид мышления, при котором происходит отражение связей и отношений с помощью содержащихся в памяти образов предметов и явлений, которые в прошлом включались в его деятельность. Вместе с наглядными образами используются и знания, полученные при обучении и воспитании. В речи конкретно образное мышление проявляется в виде метафор и сравнений. Когда мне хочется убедить, что человека следует принимать в комплексе всех его свойств, не отделяя достоинств от недостатков, я могу сравнить человека с розой. Тот, кто хочет наслаждаться запахом и красотой розы, должен смириться с тем, что у нее есть колючки, и научиться не натыкаться на них. А если не хочешь учиться, не натыкаться на колючки, то откажись от контактов с розами. Чего нельзя делать, так это обламывать колючки. Данный образ помогает мне разъяснить такое положение, как терпимость к недостаткам партнеров по общению. Абстрактно-логическое мышление – вид мышления, при котором происходит отражение связей и отношений путем оперирования понятиями, то есть по законам логики. Здесь вскрываются такие явления, закономерности, причинно-следственные связи, которые не поддаются наглядно-действенному и конкретно-образному познанию. Именно этот вид мышления позволяет устанавливать наиболее общие закономерности развития природы и общества. Вышесказанное характеризует содержательную сторону мышления, формой выражения которой является речь. Мышление должно обладать логичностью, доказательностью, темпом, целенаправленностью, гибкостью и подвижностью, экономичностью, широтой, глубиной, критичностью, самостоятельностью, любознательностью, пытливостью, находчивостью, остроумием, оригинальностью и продуктивностью. Дальше не слушайте. Выпишите все эти качества ума и попробуйте сами дать им определение, а потом сверьте, как даны определения в аудиокниге. Тогда этот раздел будет хорошим упражнением по логике, которое вы только что освоили. Логичность – свойство ума, заключающееся в умении строить умозаключения в соответствии с законами логики, разумно, последовательно, с отражением внутренней закономерности между явлениями и предметами. Доказательность – свойство ума, отражающее способность последовательно обосновать свое мнение и решение так, чтобы оно было принято непредубежденным собеседником. Нужно именно доказать, а не убедить. В убеждении есть элемент внушения. Можно убедить человека без доказательств, просто внушив ему какую-нибудь, может быть, даже ложную мысль. Важно доказать человеку, а не убедить. Если я убедил своего партнера, то другой человек с большей силой внушения может переубедить его, и он сделает прямо противоположное тому, что я от него ожидал. Но если я ему доказал, то могу быть уверенным, что он поступит именно так, как мы договорились. Темп – свойство ума, определяемое количеством ассоциаций в единицу времени. Когда выражаешь свои мысли, следует учитывать скорость мышления партнера по общению. Если у него она меньше, чем у вас, то, сделав вывод о его глупости, вы можете впасть в ошибку. Целенаправленность – свойство ума сохранять в течение определенного времени подчиненность мыслительного процесса определенной задаче. Прямо противоположное качество – растекаемость. Начинают с проработки одной мысли, а потом, не приняв никакого решения, не сделав вывода и даже не заметив, переходят к обсуждению другого вопроса. Гибкость и подвижность – свойство ума, выражающееся в умении быстро отказаться от ранее принятых решений, если они перестали удовлетворять изменившейся ситуации, условиям или найти новые. К сожалению, этого качества мышления не хватает многим больным неврозами. Даже тогда, когда им докажешь, что правила, по которым они жили, привели их к несчастьям, они отказываются испытать нечто новое. Их довод: «Я уже столько лет жил так, и мне не стоит делать теперь иначе». Экономичность – свойство ума, отражающее способность выполнения определенной мыслительной задачи с помощью наименьшего количества слов, суждений и умозаключений. Экономичное мышление приобретает такое качество, как ясность. В речи экономичное мышление выражается лаконичностью, когда словам тесно, а мыслям просторно. Широта – свойство ума, определяющее кругозор, способность использовать при мыслительном процессе круг разнообразных фактов и знаний и умение внести в них важное и новое. Широтой мышления отличались многие мудрецы, философы, писатели и поэты. Таковыми являются Сократ, Шопенгауэр, Ницше, Пушкин и многие другие. Именно широта мышления позволила биохимику Пастеру сделать выдающиеся открытия в области микробиологии. Среди современных ведущих психотерапевтов можно встретить много людей, не имеющих медицинского образования. Глубина – свойство ума, отражающее способность вникать в суть явлений, искать их причину, не ограничиваясь констатацией лежащих на поверхности фактов, умение дать оценку наблюдаемым явлениям. Именно такое качество ума помогает понять, что застенчивость и робость – это проявление неосознаваемых идей величия, суть которых – желание понравиться всем людям без исключения и провести жизнь без неудач. Именно эти идеи величия тормозят активность человека и делают его застенчивым и робким. Как только удается их заблокировать, сразу же исчезает их следствие – застенчивость и робость. Критичность – свойство ума, отражающее умение адекватно оценивать результаты собственной мыслительной деятельности. При наличии этого свойства человек видит недостатки своих собственных суждений и их причину. В таком случае его идеи продолжают развиваться. Критичность ума – важное качество, обеспечивающее личностный рост. Самостоятельность – свойство ума, отражающее способность наметить требующие решения вопрос и, независимо от мнения окружающих, найти на него правильный ответ. Противоположное самостоятельности качество – внушаемость. Внушаемые люди под влиянием сильных личностей легко меняют одни суждения на другие, при этом иным становится и стиль поведения. Отсутствие самостоятельности мышления и повышенная внушаемость являются психологической базой для распространения фашизма. Внушаемые люди легко поддаются гипнозу. На них нельзя положиться. Любознательность – свойство ума, отражающее стремление узнать новое, что встречается в жизни. Пытливость – свойство ума, отражающее стремление дознаться до основных причин наблюдаемых явлений, хорошая союзница глубины ума. Пытливость часто преследуется. Ученик 9 класса написал сочинение по комедии Грибоедова «Горе от ума». В нем он обосновал, что Софья является носителем революционных идей. Доказательствами служили следующие факты. Она полюбила бедного человека более низкого сословия, и она не дорожила общественным мнением. «Я именем своим не дорожу». Ученик получил тройку. Больше таких сочинений в школе он не писал. А то, о чем идет речь, было опубликовано в трудах литературоведческой конференции и вызвало одобрение научной общественности. Находчивость – свойство ума, заключающееся в умении быстро найти способ решения мыслительной задачи. Занятия логикой способствуют развитию этого свойства. Остроумие – свойство ума, отражающее способность к неожиданным, нешаблонным решениям и умозаключениям, которые возникают на основе скрытых от других смысловых связей. Его следует отличать от острословия, где в основном ассоциации бывают поверхностными и основаны на игре слов. Оригинальность – свойство ума, отражающее способность прийти к правильным выводам нешаблонным путем. С оригинальностью ума в наших школах интенсивно борются, ставя заниженные оценки за правильное решение математических задач не тем способом, который рекомендовал учитель. Продуктивность – итоговое свойство ума, отражающее количество выработанных идей и их адекватность существенным сторонам объективного мира и внутренним взаимосвязям. Народ довольно тонко замечает, что дети все умные, но откуда тогда берутся глупые взрослые? Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу поговорить немного о глупости. Если ум устроен довольно просто, и его количество можно определить, то глупость структурирована довольно сложно. Среди глупых можно встретить слабоумных, олигофренов и, собственно, глупых, дураков. Часто выглядят глупцами одаренные таланты и гении. Слабоумие и олигофрения являются понятиями клинической психиатрии. О слабоумии мы говорим в том случае, если больной после перенесенного заболевания головного мозга потерял полностью или частично интеллектуальные способности. Если критика к своему дефекту сохранена и страдают только предпосылки интеллекта, такие как память, работоспособность, мы говорим о лакунарном слабоумии. Если исчезает такое качество ума, как критичность, мы говорим о глобальном слабоумии. Такие люди обычно помещаются в психиатрические больницы и интернаты или же изводят дома своих близких. Доказать им ничего нельзя. Олигофрения, малоумие – это врожденное слабоумие. О нем мы говорим тогда, когда недостаток ума связан с врожденной патологией или тогда, когда оно развивается в течение первых 3 лет жизни как следствие перенесенного тяжелого органического заболевания головного мозга. Выделяют 3 степени олигофрении – идиотию, имбецильность и дебильность. Первые 2 настолько бросаются в глаза, что о них и не стоит здесь говорить. Дебильность необходимо отличать от глупости. Дурак может поумнеть, от дебила этого требовать нельзя. Ибо при дебильности в мозге разрушены те структуры, которые ответственны за абстрактно-логическое мышление. Поэтому им тяжело пользоваться такими логическими операциями, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация. Они не смогут провести классификацию, дать определение понятиям, построить гипотезу, превратить ее в теорию и прочее. У них не получают должного развития такие качества ума, как широта, глубина, самостоятельность, доказательность, логичность, гибкость, критичность. При удовлетворительном внимании и памяти они могут приобрести простые профессии и быть полезными членами общества. Обучаются они в специальных школах, где за 8 лет учебы осваивают программу 4 классов. На большее они просто не способны. Подшучивать над другими я своим ученикам вообще не рекомендую. Ну а подшучивание над дебилом свидетельствует о глупости шутника. Вот мы незаметно подошли к рассмотрению вопроса о, собственно, глупости. Глупым, а проще дураком, можно назвать человека, у которого хорошо, а иногда даже великолепно, развиты все формы мышления, в том числе и абстрактно-логическое, а пользоваться ими с пользой для себя и других он не может. Ум как деньги. Когда человек не умеет пользоваться деньгами, то лучше для него и для других, чтобы их у него не было. Психологический эксперимент не поможет нам определить, умный человек или глупый. Психологический эксперимент, как счетчик денег, показывает, сколько у человека ума, но не определяет, умеет ли он им пользоваться, то есть есть ли у него разум. Лучше всего на этот вопрос могут ответить поступки человека, но для этого нужно провести какое-то время с ним и пострадать от его глупостей. Лучше попытаться определить это сразу, ибо лучше с умным потерять, чем с дураком найти, пословица. Лучше встретить разъяренную медведицу, потерявшую медвежонка, чем дурака с его глупостями. Это уже из Библии. Есть ряд внешних признаков, жестов, характерных слов, по которым можно определить, что перед вами глупец. Прежде всего, у глупца чрезмерно умный вид, горделивая осанка, уверенные жесты и апломб. Чем выраженнее эти признаки, тем больше глупости. При особой глупости у человека откинута назад голова и имеется выраженный прогиб в позвоночнике. Глупый человек смотрит как бы поверх вас. Глупость сопровождается высокомерием. Обратите внимание на то, как и о чем человек говорит. Если человек говорит много, с апломбом, с большим эмоциональным зарядом, так, как будто бы он сделал великое открытие, общеизвестные истины, знайте, что перед вами непроходимый глупец. Глупец любит говорить о политике, психологии, медицине, нравах, работе транспорта, строителей, милиции и вообще о том, в чем он не является профессионалом. Все его высказывания носят критический характер. Чем глупее человек и чем менее он осведомлен, тем жестче его критика. Начало любой фразы «разве это не ужасно, что так глупо ведут себя политики», в школе не преподают психологию, медицина беспомощна, нравы падают, транспорт работает отвратительно, строители халтурят, милиция ничего не может и так далее. Он за все берется. Конечно, если бы он был президентом, министром просвещения, министром внутренних дел, председателем ФСБ, министром здравоохранения, должности типа учителя, врача, милиционера для него унизительны, то, разумеется, он бы навел порядок. Прерывать его крайне опасно, да и возражать ему трудно. Во всем том, что он говорит, большая доля правды, только говорить об этом не следует, ведь от разговоров ничего не изменится. Да и методы, которые предлагает глупец, весьма сомнительны. Я советую вам подальше держаться от такого человека. Хуже, если он стал начальником. Признаки начальника-дурака описаны в книге «Принцип Питера». Приведу лишь некоторые. Грамм видимости важнее килограмма сути. Качельный синдром – побочная специализация. Я был свидетелем тому, как один руководитель, брызгая слюной, 30 минут возмущался тем, что сведения, между прочим, точные, которые ему представили, были отпечатаны на нестандартном листе бумаги. На обсуждение делового вопроса не хватило ни времени, ни сил. Когда я мягко посоветовал ему в будущем просто попросить перепечатать докладную, последовала гневная тирада о нравах сотрудников. Вы уже догадались, что в это учреждение на консультацию меня больше не приглашали. А вот вам проявление качельного синдрома. Что это за вульгаризм? «Правая рука». Это же медицинская документация. Неужели вы не знаете, что следует писать «правая верхняя конечность»? Работаете 15 лет, а не знаете элементарных вещей. Спорить с дураком бесполезно. Идите и переписывайте. И не удивляйтесь, и не возмущайтесь, если в следующий раз, когда вы напишете «правая верхняя конечность», вас обвинят в наукообразии. Дураки непредсказуемы. Идите и снова переписывайте. Дешевле будет. «Не оспаривай глупца», — советовал Пушкин. Прислушайтесь, хороший совет. Не верите Пушкину, обратитесь к Библии. Не спорь с глупым по глупости его, чтобы не стать подобным ему. Не спорь с глупым по глупости его, чтобы он не возвысил себя в глазах своих. В плане производственных отношений из этого вытекает следующее правило. Будь дисциплинированным. Умного начальника нужно слушать, потому что он умный, глупого, потому что глупый. Чем точнее вы выполните его глупые распоряжения, тем быстрее его снимут. Если вы его не послушаетесь и поступите так, как надо, то все равно все заслуги будут приписаны ему, а у вас нарушатся с ним отношения, и вас уволят за непослушание. Я знал одного профессора, который ревностно следил за чистотой в отделении и мог прекратить обход, увидев небольшое пятно на простыне. Сил на науку у него уже не хватало, побочная специализация. Как-то заведующий отделением отказался выполнить его распоряжение, принять в клинику больного с инфекционным заболеванием и был уволен за неисполнение приказа. А ведь он фактически спас своего начальника. Если бы он это распоряжение выполнил и в отделении разразилась эпидемия, то сняли бы начальника. Любителям не выполнять распоряжение начальства я советую не выполнить распоряжение умного начальника. Если ваши действия окажутся толковыми, он скажет вам спасибо. Но в стратегическом плане это тоже опасно. Если так будет повторяться довольно часто, он может увидеть в вас конкурента. В общем, когда хотите сделать что-то хорошее, крепко подумайте о том, как это сделать, чтобы не навредить себе. Дурак довольно часто кричит на весь свет, что он дурак, но не все это слышат. Конечно, дурак не заявляет прямо, что он дурак, но он дает сам себе такие характеристики, по которым человек, имеющий психологический слух, понимает, что это дурак заявил вслух, что он дурак, ибо имеющий уши да слышит. Вот мы и стараемся развить психологический слух. Есть общее правило психологической защиты, в соответствии с которым нежелательное свойство вытесняется в подсознание и для себя и для общества предстает в виде различных масок. Глупость тоже надевает свои маски. Вот некоторые из них. Резонерство. Пространные рассуждения на общеизвестные темы о том, что Волга впадает в Каспийское море, а «спасибо» означает «спаси Бог». Нам понятно, о чем резонер говорит, но непонятно, почему он это говорит. Эмоциональность. Глупость очень часто надевает эту маску. Глупый человек в ответ на упреки о неверном поведении заявляет: «Я эмоциональный человек». Психологи давно уже установили, что дефицит информации и неумение оценить ситуацию вызывает сильные отрицательные эмоции, гнев, страх, тревогу, тоску и у умного, и у глупца. Но умный человек из своих неудач делает выводы, приобретает опыт. В следующий раз эта же ситуация становится для него обычной, и отрицательных эмоций не возникает, так как все понятно, даже если и не все благополучно. Нужно действовать, и энергия, заложенная в эмоции, превращается в действие. У глупого человека энергия проявляется вспыльчивостью или раздражительностью. Только вспыльчивый дурак разряжает свои эмоции на других, а раздражительный дурак сдерживает их, разряды направляет на себя и даже хвастается этим. Внутри все кипит, но держу себя в руках. Это самый худший вид психологической подготовки. Как только человек умнеет, он становится спокойнее не только внешне, но и внутренне. Эмоционален ли умный человек? Да, и очень. Только все его эмоции идут в дело. Он напоминает судоходную реку, на поверхности которой гладь, а внутри глубина. Мощь ее течения чувствуется тогда, когда войдешь в реку. Вот почему умные люди не очень внешне заметны. И только умный человек может заметить и восторгаться приглушенными блеклыми красками большого ума. Эмоциональный, то есть глупый, человек напоминает горную речку, которая разбрызгивает свои воды, вспыльчивость или имеет крупные пороги, раздражительность. Но в любом варианте она не судоходна. И еще одна аналогия, отражающая взаимоотношения ума и чувств. Ум следует рассматривать как трубу для эмоций. Поэтому эмоциональному человеку необходимо иметь еще более широкую трубу интеллекта, чем малоэмоциональному. Тогда все эмоции пойдут в дело. А когда человек занят делом, у него только одна эмоция, притом положительная. Эмоция интереса. Тогда он достигает успеха, и его эмоции из широкой трубы высокого интеллекта вливаются в безбрежный океан радости. И, может быть, не совсем был прав Ларош-Фуко, который сказал, что ум всегда в дураках у сердца. Многие боятся умнеть, ибо думают, что они станут бесчувственными сухарями. Напрасные страхи. Совсем наоборот. Только умный человек может наслаждаться, и чем больше ума, тем выше уровень наслаждения. Иногда маску глупости может надеть и очень умный человек. «Обличие глупца – вот мудрость мудреца», – писал Шекспир. Тревожность. Родители, тревожащиеся за своих детей, по глупости своей, никак не могут понять, что тем уже больше 20, а иногда и 30 лет, что они уже сами родители. Жена, тревожащаяся за своего мужа, конечно же, непроходимая дура. Если он действительно такой неумеха и дурак, то зачем выходила за него замуж? А если он умен, то зачем о нем тревожиться? Трусость. Есть такое понятие – необоснованные страхи. Страдают ими глупцы. Оснований для страха нет, а они этого понять не могут и боятся. Испытывает ли чувство страха умный человек? Да, конечно. Но он старается избегать ситуаций, которые вызывают страх, и приобрести навыки, которые помогают ему чувствовать себя спокойно. Я не могу плавать, когда на море волны, я их боюсь. Но если мне хочется не бояться, то я начинаю учиться этому. Гнев. Не зря говорили боги Юпитеру. Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. Радость. Смех без причины – признак дурачины. Вот только одна пословица, которая позволит отличить дурака от умного. Радуется ли умный? Конечно. Но радуется он только тогда, когда добивается успеха, который является результатом его деятельности. Скука. Типичная маска глупости. Умный человек никогда не будет скучать. Мир очень интересно устроен, но чтобы это увидеть, нужно иметь большой ум. Человеку, не разбирающемуся в шахматах, эта игра может показаться скучной. Шахматист же получает от нее наслаждение. Я помню то время, когда на меня наводили скуку логика, психология, философия, Библия, Шекспир, Толстой и многое другое, что теперь является для меня источником интереса, радости и вдохновения. Сейчас-то я понимаю, что они мне просто были непонятны. То есть у меня не хватало ума. Занятия логикой привели к тому, что сейчас мне интересно практически все. Этот интерес я хотел бы передать и вам, мой дорогой слушатель. Воля. Ее можно считать внешним признаком глупости. Если моя книга вам не нравится, мне нужно будет проявить по отношению к вам волю, чтобы заставить вас ее прочитать. Следовательно, мне не хватило ума написать ее так, чтобы вам захотелось ее прочитать. Но если книга интересна, вы ее прочтете, то есть выполните мою волю, и не заметите этого. Волевого руководителя я называю глупым руководителем. Или распоряжения его глупые, раз их не хочет выполнять подчиненный, или у него не хватает ума, чтобы доказать подчиненному целесообразность своих распоряжений, или же понять, что подчиненный глуп и в силу этого не в состоянии выполнить то, что от него требуется. Нужно ли проявлять волю? Нужно, но только тогда, когда нет времени для разъяснений, когда промедление может привести к трагическим последствиям. Но после этого следует подумать и найти способ, который позволил бы не использовать волю в аналогичном случае. Когда я стал читать лекции по принципу «как можно меньше использовать волю», то практически прекратил делать замечания, просто извиняясь перед теми, кто разговаривает, за то, что не смог их увлечь, обещаю исправиться, если смогу, а в этот раз разрешаю уйти. Кстати, ко мне на занятия не опаздывают, и рост квалификации слушателей происходит гораздо быстрее, чем при жестком поведении. Многие думают, что образование может исправить глупость. Я с этим не согласен. Образование не исправляет глупость, а высвечивает ее. Когда видишь иного врача, учителя или инженера, невольно думаешь, что лучше бы ему быть кем-нибудь другим. Тогда его глупость была бы видна меньше. Закономерность здесь такова. Умный от образования становится умнее, глупый – глупее. Это очень тонко подметил Толстой. Приведу небольшой отрывок из его романа «Воскресенье». Товарищ прокурора был от природы очень глуп, но сверх того имел несчастье окончить курс гимназии с золотой медалью и в университете получить награду за свое сочинение о сервитутах по римскому праву, и потому был в высшей степени самоуверен, доволен собой, чему еще способствовал его успеху дам, и вследствие этого был глуп чрезвычайно. Когда ему предоставлено было слово, он медленно встал, обнаружив всю свою грациозную фигуру в шитом мундире и положив обе руки на конторку, слегка склонив голову, оглядел залу, избегая взглядом подсудимых, и начал. «Дело, подлежащее вам, господа присяжные заседатели», начал он свою приготовленную им во время чтения протоколов и акта речь, характерное, если можно так выразиться, преступление. Речь товарища прокурора, по его мнению, должна была иметь общественное значение. Правда, в числе зрителей сидели только три женщины – швея, кухарка и сестра Симона, и один кучер. Но это ничего не значило. Товарищ прокурора говорил очень долго, с одной стороны, стараясь вспомнить все те умные вещи, которые он придумал. С другой стороны, главное ни на минуту не прерываться и сделать так, чтобы речь его лилась, не умолкая, в продолжении часа с четвертью. Он говорил то нежным, вкрадчивым голосом, переступая с ноги на ногу, то тихим, деловым голосом, взглядывая в свою тетрадку, то громким, обличительным голосом, обращаясь то к зрителям, то к присяжным. В его речи было все самое последнее, что тогда было в ходу в его округе и что принималось тогда и принимается еще и теперь за последнее слово научной мудрости. Тут была и наследственность, и врожденная преступность, и Ламброза, и Тарт, и эволюция, и борьба за существование, и гипнотизм, и внушение, и Шарко, и декаденство. Вот теперь я и попытаюсь ответить на вопрос, почему умные дети становятся глупыми взрослыми. Дети рождаются свободными и поступают в соответствии со своим умом и своими потребностями. В грудном возрасте они кричат и плачут, если им что-то нужно. И это не так глупо. Если бы они этого не делали, то они умерли бы с голоду или их кожа пострадала бы от мочи и кала. Но нам, взрослым глупцам, это не нравится, и мы кричим на них. Затем они становятся постарше, начинают много двигаться, исследуя окружающий мир, приобретая опыт и развивая мышление. И это не так глупо. Но нас, взрослых глупцов, это тоже не очень устраивает. Для нас это просто шалости, капризы и дурной нрав. Мы их наказываем, и постепенно у них формируется система отношений к миру и себе, то есть характер. Он похож на наш характер, характер их родителей или прямая ему противоположность. Но как только человек начинает поступать в соответствии с требованиями своего характера, а не по обстоятельствам, его поступки становятся глупыми, ибо весь ум уходит на выполнение требований характера, а не на анализ действительности. Таким образом, самая большая помеха в использовании ума – характер человека. Характер заряжен большой энергией, которую он черпает в резервах организма. И если действия и поступки, продиктованные требованиями характера, отнимают слишком много сил, человек заболевает. Это организм сигналит ему: «Я больше так жить не могу». Если человек не прислушается к этим сигналам и будет продолжать делать то, что велит характер, обжора переедает, ленивый продолжает лежать на диване, азартный – играть, конфликтный – ругаться и тому подобное, болезнь станет тяжелее и может приковать его к постели. Болезнь я рассматриваю как благо для человека с ригидным жестким характером. Если продолжать подчиняться требованиям характера, наступит гибель организма. И вот, защищаясь от характера, организм при помощи болезни удерживает человека от глупых действий. Я обучаю своих учеников понимать эти сигналы организма. Так, если у вас разболелась голова, вы чувствуете себя разбитым, вас беспокоят колики в животе, погрузитесь в себя, вспомните все свои поступки за день и задайте организму вопрос, на какой из них поступил сигнал в виде расстройства здоровья. Как только вы попадете в точку, организм моментально отреагирует. Головная боль станет меньше, вы почувствуете себя бодрее, исчезнут колики. Когда вы планируете день, старайтесь прислушаться к сигналам организма. И если к чему-то не лежит душа, лучше этого пока не делать. Когда человек начинает понимать, что единственный способ окончательно поправиться – это изменить свой характер. И если человек выздоравливает и одновременно умнеет, то это значит, что он изменил свой малоадаптивный характер. Дело это трудное даже тогда, когда понимаешь, что тебе стоит изменить свой характер. Я убедился на собственном опыте, что это тяжело, но возможно. Делает человека глупым и система ценностей, которая, как паразит, вселяется в его организм и высасывает из него все соки. Основные слова этих бесов, драконов, призраков: «Ты должен», как писал Ницше, «дракон, ты должен», говорит, что «я хочу» не должно больше существовать, и человек, как верблюд, несет на себе эти ценности. И нужна отвага льва, чтобы эти ценности сбросить. Я предлагаю заменить слово «должен» на слово «вынужден», и вам станет заметно легче. Когда человек живет по системе «должен», невысказанные желания становятся непомерными. Но если без специальной подготовки убрать «должен», вместо застенчивости появится развязность, вместо скромности – нахальство, вместо тревоги – враждебность и тому подобное. Эту тему я могу продолжить, но лучше почитайте книги по психологии, в том числе мои. Не хочу сказать, что они лучше других, но одно достоинство у них есть. В них приведены примеры, которые встречаются ежедневно. Многие читатели узнают себя. Можете посетить наши тренинги. Особенность их в том, что они проводятся по авторским методикам. Теперь вам уже ясно, мой дорогой слушатель, как получается, что все дети умные, а потом появляются глупые взрослые. Всему виной неправильное воспитание в первые 5-7 лет жизни, когда формируется малоадаптивный характер и навьючивается система ценностей. Не помню кто, но кто-то из мудрых писал: «Все дети рождаются гениями, затем под влиянием воспитания становятся талантами, потом способными, далее посредственностями и, наконец, тупицами». В общем, возможность поумнеть, точнее, научиться правильно и экономно пользоваться своим умом есть. Кстати, желание поумнеть является одним из обязательных признаков ума. Шарль Перро писал: «Ничто не служит столь верным признаком ума, как мысль об его отсутствии. И такова уж его природа, что чем больше его имеешь, тем больше его недостает». Ну и, наконец, гениальность в глазах ритуализированных, достигших успеха и остановившихся в своем росте людей выглядит как глупость. Вспомните историю великих открытий. Она имеет три стадии. Первая – этого не может быть, потому что не может быть никогда. Вторая – в этом что-то есть. Третья – только так и должно быть. Гении довольно часто не доживают до третьей стадии и увидеть своими глазами полученный результат не могут. Пока они пробивают, внедряют в жизнь свои гениальные открытия, выглядят они дураками. Дураки и есть. Писатель Климов называет их гениотами, гениальные идиоты. Не знают, что это жесткое правило, а не исключение. Если ты придумал что-то принципиально новое, жди освистывания, охаивания, преследования. Не огорчайся, а радуйся, что тебя не сожгли на костре. А если новшества встречают на ура, это просто некоторая модификация уже известной идеи. Я разработал методику плавного внедрения своих идей. Так что гении, таланты и способные, приходите, и мы поможем вам. Вы достигнете успехов при жизни и, может быть, придумаете еще что-нибудь гениальное. И хоть вы умны, не останавливайтесь на достигнутом. Ведь такова уж природа ума, что чем больше его имеешь, тем больше его недостает.